Глава первая. Прошло несколько месяцев с тех пор, как я покинул родную планету Гарахианцев. Должность имперского палача и свою, теперь уже однозначно бывшую супругу Клариану. Стараниями моего нового знакомого Джинни, игла теперь могла преодолевать гораздо большие расстояния, что позволило мне посетить различные интересные места обитаемой части Вселенной. Поющие сады, вереды, алмазные копи с Сардарии, где я приобрел замечательный светло-голубой бриллиант в 30 килограммов, и виноградники Абереи, поставляющие свои знойные вина всем тем, кто был в состоянии за них заплатить. К моему некоторому удивлению, Вселенная была весьма плотно заселена. Даже в самых глухих уголках были филиалы как минимум 2-3 турагентств, предлагавшие весьма развитый сервис. Транспорт, точки спасения, достигнув которой гость мог не опасаться за свою жизнь, обменный пункт, опытный гид, проводник, а при необходимости и охранник. Естественно, если бы гости были вооружены высокотехнологичным оружием, то тогда и охранник не нужен. Но турфирмы, доходы и влияние которых приближались к уровню торговцев оружием, свято блюли девственность своих заповедников. Можно, конечно, было попасть в эти места и в обход туристических процедур, но тогда вы лишали себя возможности открыто посещать цивилизованные места». И приобретали большую головную боль, связанную с юридическим и физическим противостоянием с могущественными турфирмами. Была еще одна тонкость, связанная с туризмом. При получении личной карты бесстрастные автоматы фиксировали несколько важных параметров, и в их числе ваш личный боевой статус, определявший степень агрессивности и боевых навыков. Всего 5 цифр в 16-тиричной градации. Агрессивность, навыки рукопашного боя, низкотехнологичное оружие, высокотехнологичная военная техника. Можно было быть полным хлюпиком, но имея высокие показатели агрессивности, не быть допущенным на планету, жители которой не хотели бы видеть у себя подобных посетителей. Зато вам была открыта дорога для посещения зон более или менее локальных конфликтов или так называемых свободных территорий, мест, где законов почти не было. К слову сказать, я пару раз весьма сильно пожалел о весьма высоких показателях боевого статуса. Первый раз, когда не получил визу на Айдалао, планету с самой изысканной, по мнению специалистов, архитектурой, и когда получил отказ в посещении Тахандратхри, заповедник уникальных растений и животных. Видимо, побоялись, что я начну рвать цветы и охотиться на зверей с букетом наперевес. Ограничения могли быть также продиктованы соображениями пола и интеллектуального уровня. Видимо, таким образом турфирмы защищали инопланетные женские бани от посещения мужчинами-инопланетниками. Впрочем, основная масса достопримечательностей была доступна всем. Но, быстро присытившись стандартным туристическим набором, я посетил и достаточно экзотические места. Например, планету с более чем тысячелетним военным конфликтом. Несмотря на практически полностью убитую биосферу, оппоненты не унимались и вовсю разрабатывали новые образцы оружия и военной техники. Правда, в путеводителе значилось, что туристический сезон на Гервее скоро заканчивается в связи с полным и окончательным решением вопроса «кто кого?». В смысле, небеса всех померят. Обидно, конечно, что целая планета превратится в дымный агарок, но зато я своими глазами увидел схватку 40-моторного цепелина-гиганта и армады 4-моторных истребителей. В общем, свою тягу к путешествиям я реализовал на все 100. Как раз на Эндоре меня должен был ждать агент, который пообещал мне какое-то совершенно историческое событие, которое я смогу увидеть своими глазами и за дополнительную плату даже поучаствовать. Мы встретились в ресторане на вершине одной из башен, откуда были видны причальные терминалы и стояночные поля. Интерьер, выполненный в безликом, как бы старинном стиле, и приторно-любезной улыбки персонала. В общем, я еле дождался своего турагента. Эрлис появилась, как всегда, с 30-секундным опозданием в облаке духов и феромонов. После того, как отзвучали все стандартные фразы и предисловия, она выложила на стол небольшой планшет и тонким изящным пальчиком нажала на какой-то значок на экране. Запись была просто фрагментом новостей одного из общих каналов этой части вселенной. Показывали до боли знакомый замок гарахианских колдунов и море военной техники и солдат вокруг. «И, видимо, через некоторое время нас ждет незабываемое зрелище – штурм гарахианской цитадели», – вещал диктор за кадром. «Мы видим войска, изготовившиеся для броска за заманчивым призом, наследием великой магической расы. По нашим сведениям, в наступающих порядках также пойдут опытные маги Лиги Зенита, магической организации Империи Инис. Поговаривают, что даже императрица будет наблюдать за штурмом с борта флагмана эскадры». Я остановил проекцию. Что-то они долго возились, и, видимо, лихая кавалерийская атака не удалась. В общем, неудивительно, учитывая количество ловушек и систем активной обороны. «И это то, что ты хотела предложить мне?» Я насмешливо хмыкнул. «Ну как ты не представляешь себе?» — возмутилась Эрлис. «Думаю, наблюдать за этим дурдомом лично мне не доставит никакого удовольствия», — я улыбнулся. «Но могу дать бесплатный совет». Девушка вопросительно подняла глаза. «Озаботиться камерой на флагманском корабле и снимай не поле боя, а лица руководителей операции, особенно в конце. Имеешь шанс получить дивные кадры». Она внимательно посмотрела мне в глаза, неожиданно рассмеялась и уважительно произнесла: «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду». И, опустив голову к планшету, прошлась пальцем вдоль какого-то списка. «Послушай», — ее рука застыла где-то на самом верху списка, «тут у меня не обозначено посещение тобой сопряжения и академии. У тебя что, есть другой агент?» «Да вроде нет», — я пожал плечами. «А что такое академия?» «О-о-о!» — она весело рассмеялась. «Как же я так облажалась!» Она откинулась в кресле и отложила планшет в сторону. «Тогда я хочу предложить тебе самое интересное место во Вселенной!» Она торжествующе ткнула пальцем в экран, и над ним засветилась объемная проекция красивого города со странной, не похожей ни на что архитектурой. «И что же это?» «Это?» — она снова рассмеялась. «Сопряжение миров — место, откуда можно легко попасть в одну из пяти сопряженных вселенных, место, где сходятся все пути. Есть лишь одно «но». «Какое же?» Нейтрально осведомился я, глотнув безвкусный, по моему мнению, напиток из низкого широкого бокала, решительно отставил его в сторону. «Это очень, очень дорогое место», — насмешливо глядя на меня, произнесла Эрлис. «Ну, значит, пойду подрабатывать грузчиком». Глава вторая. Сколь нехорош был мой корабль, но даже с новыми движками и несколькими длинными портальными скачками я добирался до места почти неделю. Некая физическая аномалия, позволявшая переходить в сопряженные вселенные, разумеется, за дополнительную и очень немаленькую плату, визуально представляла из себя просто огромное облако света. Правда, через некоторое время выяснилось, что есть стандартные привода на посадку и транспортные коридоры. Первое ощущение, что я опускал корабль на бесконечное посадочное поле. Кораблей были даже не тысячи, даже не знаю сколько, но все, что было видно с расстояния в 200 метров, было просто уставлено кораблями всех видов. Таможенные процедуры были настолько коротки, что я даже слегка заподозрил балаган. На маленькой тележке подкатил мужчина в униформе, буркнул что-то невнятное и укатил, оставив толстую брошюру. Не торопясь выйти на осмотр местных чудес, я все же решил полистать брошюрку и сам не заметил, как зачитался. Само пространство сопряжения представляло собой диск с одной стороной. Каким образом существовал сей топологический казус, я не имел ни малейшего понятия, да и не стремился особо к пониманию. Для меня важнее было то, что мир был почти бесконечен, и ограничение на расстояние от центра было лишь одно. Метрика и физические законы изменялись пропорционально расстоянию от центра, так что особо далеко никто не лез. Но даже с этими ограничениями площадь сопряжения, где можно было комфортно существовать, была около 300 миллионов квадратных километров. На территории сопряжения были не только моря, океаны и огромные лесные массивы, но даже горы. Все, разумеется, искусственного происхождения. Самым крупным в сопряжении был город Академия. Видимо, потому что был построен вокруг крупнейшего во всех пяти сопряженных мирах учебного заведения – Академии Сопряжения. Настоящий мегаполис с более чем 20-миллионным населением. Разговаривали в сопряжении на так называемом всеобщем, который я успел выучить за время своих туристических поездок, так что языковой барьер мне не грозил. Были еще другие города и поселки, но в путеводителе были описаны лишь окрестности нескольких десятков курортных зон, кусок океанского побережья и острова. Центром сопряжения была Академия. Именно так, Академия с большой буквы. Готовило это учебное заведение, как ни странно, не бухгалтеров и не юристов, а магов различных специализаций. Помнится, тогда меня это весьма удивило, хотя, если учитывать специфику места... Путеводители особо отмечались довольно жесткие требования к стандартам межличностного общения, и это было понятно. Такая смесь из народов и религиозных конфессий была взрывоопасной уже сама по себе. Например, одежда, обувь, личные вещи и все, что мог иметь с собой человек, пересекавший границу космопорта, жестко соответствовало установленным правилам приличия и нормам безопасности. Например, разрешалось только холодное оружие, и строжайшим образом регламентировалось его использование даже в бытовых целях. Единственное место, где можно было ходить в чем угодно, был космопорт. Торговцы, туристы и дипломаты. Военные, приезжающие на крупнейший в пяти мирах оружейный аукцион, авантюристы и жулики различных калибров. Отдельная глава путеводителя была посвящена описанию различных жульнических уловок и рекомендациям по их избеганию. Дело в том, что Академия была не сколько учебной, а скорее научной и культурной столицей пространства сопряжения миров. И все, что попадало в пространство сопряжения, так или иначе оказывалось в сфере интересов Совета Великих Магистров. Княжества и королевства разного калибра и целые звездные империи, вполне освоившие искусство убивать. С одинаковым почтением относились к личностям, создавшим Академию, тем более, что даже в одиночку каждый из них мог заставить гореть звездный флот любого размера. Поэтому, кроме людей, непосредственно причастных к Академии, здесь водились торговые и дипломатические представительства, представители фирм, перевозчиков и различные турагентства. В качестве валюты принималось все. Например, я с большим удивлением отметил, что в длиннющем списке принимаемых банковских обязательств значились и карточки «Трансгалтурист». В местном банке после тщательной проверки моих карточек клерк обратил внимание на парочку жемчужин сердца мира, которые я таскал как запасной аккумулятор магической энергии, и предложил продать ей их. После замера оставшейся в двух спящих жемчужинах энергии мне выдали эквивалент 2 миллионов местных денег, называвшихся арками, и предложили выкупить сами жемчужины еще за миллион. Тогда я пожал плечами и согласился. По самым скромным подсчетам, у меня еще оставалось около 500 спящих и примерно столько же полных под крышку жемчужин, так что дефицит мне не грозил. Арк, как я понял потом, был вполне серьезной валютой. Бурный загул в дорогом месте мог обойтись примерно в 100 арк или чуть больше. А обед вместе попроще всего 1,5 монеты, так что, обменяв парочку жемчужин на местный эквивалент кредитной карточки, я чувствовал себя вполне обеспеченным человеком. Заодно я понял, насколько мне повезло найти гархианскую казну. Потому что энергоэквивалент одной спящей жемчужины – это жизненная сила всей биологической пирамиды примерно 10 тысяч квадратных километрах обжитой территории. Ну, естественно, с вычетами. Усилия по сбору энергии и ее перевода в удобную для использования форму тоже весьма затратные, и ее потери от рассеивания могли быть весьма существенными. С учетом того, что каждая из планет находилась под патронатом того или иного существа высшего порядка, а бесхозных планет почти не водилось, ценность свободной энергии была весьма высока. Браконьеры, конечно же, встречались. И, естественно, их ловили, после чего они исчезали бесследно в подвалах службы контроля. По прибытии, закончив таможенные и банковские процедуры, я решил прогуляться по торговому кварталу и был удивлен тому, с каким азартом происходит торг. Словно не центр цивилизации, а Самаркандский базар. Продавалось все. Тряпки, оружие, планетные системы и новейшие боевые корабли. К слову сказать, крейсер среднего, 6-го уровня был очень даже по карману, но у меня не было пока никаких планов менять иглу на что-то другое. Единственный запрещенный товар – разумные существа. И, судя по полному отсутствию работорговли, санкции были вполне серьезными. Потом я набрел на магазин, специализировавшийся на товарах для боевых магов. В витрине магазина, словно дешевые побрякушки, были выставлены браслеты. И простые, гладкие, и с затейливой росписью, а в самом углу, как бюджетная модель, красовалась пара, знакомая мне по недолгой работе имперским палачом. Из рассказа продавца я понял, что эти предметы назывались боевыми браслетами и составляли важную часть экипировки мага-воина. Оказывается, кольцо, телепорт, что мне подсунул маршал Колин, было всего лишь дистанционным активатором основной функции браслетов. Телепорта различных предметов из специального хранилища в руки. Видимо, специалисты Лиги Зенита не сумели расколоть основной способ активации, и им пришлось сделать дистанционный контроллер. В итоге получасового торга, сопровождавшегося пространственными экскурсами в историю использования браслетов и их тактико-технических характеристик, я стал обладателем пары, позволявшей работать с вещами неограниченной массы и большого объема в условиях плотного магического противодействия и доставлять даже артефактные предметы. Правда, на это требовалось довольно много энергии, но удобство и безопасность для меня были важнее. А выйдя из магазина, чуть не столкнулся с высоким черноволосым мужчиной в черном тряпичном плаще до пят. Только уворачиваясь от его неловкого движения, я понял, что столкновение было совершенно не случайным, и незнакомец явно пытался облегчить мои карманы. Заблокировав его правую руку, я уже пытался опрокинуть карманника на плиты, как в его левой руке что-то щелкнуло, и в мое плечо ударила какая-то мелкая штучка. Клянусь, она выглядела так безобидно, но ощущения от попадания были непередаваемыми. Ближайший аналог по ощущениям можно было бы определить как ледяное наслаждение. Впрочем, это не помешало мне со всей бескомпромиссностью закатать агрессору в лоб и даже успеть увернуться от неведомо откуда прилетевшего комка магической дряни и метнуть в ответ стрелу льда и сильно пожалеть об отсутствии на поясе мечей. Я только-только сориентировался и уже собирался причинить гораздо более конкретную пользу своим обидчикам, как на площадке рядом с магазином с легким шелестом материализовался молодой мужчина в темно-синем плаще, коротким жезлом в руках и большим с десертную тарелку ярко-желтым медальоном на груди. «Служба охраны Академии! Никому не двигаться!» — четко произнес он и стал внимательно осматриваться. Он несколько секунд всматривался в лежащего у моих ног воришку и стоявшего у противоположной стены мага. Потом неожиданно улыбнулся и произнес: «Первый курс?» «Нет», — удивленно ответил я, — «просто турист». Мужчина рассмеялся. «Интересно, а куда поступать будешь?» «Да вообще не думал поступать», — озадаченно произнес я и оглянулся на шум справа. Ледяная стрела, которую я, как оказалось, приколотил нападавшего мага к стене, наконец подтаяла, и труп благополучно осел на тротуар. Тут из лавки выскочил продавец и стал торопливо пояснять, что он, мол, все видел, и это они напали на меня, я только защищался. «Да не кричи ты!» — поморщился охранник и немного картинно ковырнул мизинцем в ухе. «Это...» — он пнул лежавшее у моих ног тело. «Зартрибой! Давно нарывался, а там...» — он качнул головой. «Рак-котень! 2 дня за ним гоняюсь!» Он крутанул навершие жезла и перед тем, как исчезнуть, произнес: «А тебе я все же рекомендую боевой факультет». Через долю секунды ничего не напоминало о скоротечной схватке. Исчез не только маг-охранник, исчезли тела и даже выбоина в стене, оставленная моей ледяной стрелой. Я постоял еще какое-то время, слушая в полухо торопливые извинения владельца магазина и размышляя над происшедшим, а потом произнес: «А не подскажете ли, любезный, как мне пройти к Академии?» Глава 3. Стоя у высокого стрельчатого окна второго этажа библиотеки и покуривая длинную, набитую дрянной имитацией табака, трубку, я наблюдал за мельтешением академических студиозов у замшелого арочного входа на травную кафедру. Здесь, в пустующей комнате, уже третий день находился мой наблюдательный пункт, с которого я намеревался вычислить красу и гордость Академии, аспирантку Эвернара Сайти. Познакомились мы около 2 лет назад на большом представлении, посвященном вновь принятым ученикам, где по традиции преподаватели и выпускники дарили небольшой памятный подарок первокурсникам. При жесточайшем отсеве, который царил на приемных испытаниях, нет ничего удивительного, что на десятки тысяч жаждавших поступления, прошедших вступительные испытания, было лишь несколько тысяч. И на эти тысячи наличествовала только 100 успешно преодолевших все круги обучения. Считалось хорошим знаком получить сувенир именно от выпускника. Вроде бы таким образом он передавал свою удачу в учебе. Те, кто не удостаивался такой чести, получали безделушку от преподавательского состава. Естественно, вся толпа первокурсников рванула именно к выпускникам, а я стоял столбом, не в силах отвести взгляд от стройной и высокой огненно-волосой красавицы, беседовавшей с ректором академии на краю площади, и поэтому незамеченной страждущим бесплатной удачи большинством. Меньшинству, однако, повезло немногим больше, потому что красавицу и ректора М. Гора окружал не просто мешающий подслушать полог беззвучия, а настоящая силовая завеса, о которую словно о рифы разбивалась любая попытка подойти поближе. Было даже несколько магических попыток сломать экран, но ректор, один из 10 высших магистратов, даже не обратил внимания на этот детский лепет. Я относительно спокойно стоял рядом, рассматривая тонкие медальные черты лица, дожидаясь конца их беседы, когда переступившая с ноги на ногу девушка зацепила каблуком за подол длинного платья из зеленой блестящей ткани. Она тщетно попыталась сохранить равновесие и уже начала заваливаться на бок. Даже не успев ничего подумать, я скользящим шагом обогнул ректора и помог девушке выпрямиться. Эмгора озадаченно потрогал пальцем внутренность силового экрана, затем осмотрел пробитую дыру. «Студент...» и замолчала, ожидая продолжения. «Рэй!» — ответил я с коротким поклоном. Он слегка приподнял подбородок, отчего его взгляд, даже при небольшом росте ректора, казался взглядом сверху вниз. Затем внимательно оглядел меня с головы до ног, особенно внимательно рассмотрев нестандартно широкие боевые браслеты. «Военный факультет, значит, да», — он немного помолчал, «надеюсь о вас еще услышать». И, шурша полами, расшитой золотом черно-фиолетовой мантии, удалился. Несколько секунд девушка рассматривала меня, словно экспонат музея, затем одним движением отбросила огненно-рыжую гриву волос на бок, подцепила двумя пальцами нить на шее и стянула ее через голову. «Ну, держи, Рэй!» — с улыбкой произнесла девушка, протягивая на раскрытой ладони диск примерно 3 сантиметров в диаметре из серебристого и местами почерневшего металла на тонком сверкающем золотом шнурке. «Айтар! Волос единорога!» — донеслось из-за спины, но и без того я уже понял, что мне досталось нечто большее, чем магическая безделушка из туристической лавки. Искристо-желтая, подрагивающая, словно живая аура, облаком обтекала амулет, делая его похожим на маленькое солнышко. В голове что-то коротко перемкнуло, и я, слегка удивляясь себе, произнес: «Только с одним условием, пресветлая Мара!» Я коротко поклонился. «Вы примете ответный дар!» Глаза девушки на мгновение широко раскрылись с тем, чтобы тут же насмешливо прищуриться. Какой подарок мог преподнести ей, дочери владетельного лорда, небогатый, судя по одежде, молодой человек? «Договорились!» — она учтиво качнула головой. «Достопочтенный Мар!» Молча усмехнувшись в ответ на эту несложную мысль, промелькнувшую на ее подвижном лице, поднял раскрытую ладонь на уровень глаз. Несколько секунд она недоуменно смотрела на руку, пока не заметила крошечный в булавочную головку сверкающий шарик, постепенно увеличивающийся до размеров кулака и превращающийся в туманное веретено портала. Затем я стал удлинять ножку веретена и менять его форму, пока он не принял вид официального символа факультета стихий – ассорской лилии с длинным свисающим вниз язычком, на котором лежал переливающийся всеми оттенками огня темно-красный шарик. Даже спящая жемчужина сердца мира была полна такого количества магической энергии, что хватило бы создать большой дворцово-парковый комплекс, и стоило соответственно. В наступившей тишине я услышал медленные удаляющиеся шаги ректора академии и тающий в воздухе звук. «Точно услышим, и не раз!» После того случая мне все не удавалось подстеречь Сайти. С удивительной ловкостью она ускользала от встреч. Мне в лучшем случае доставался лишь мелькнувший в конце перехода зеленый шлейф платья, эхо ее смеха и сверкнувшие в толпе огненные искры на волосах. Кроме того, я вполне серьезно занимался учебой, и времени на поиски было совсем немного. От избытка самомнения я решил, что тратить 5 лет на один цикл обучения слишком много, и собирался, если не побить рекорд прохождения курса, то, во всяком случае, вплотную к нему приблизиться. Естественно, это поглощало львиную долю времени. Но сегодняшняя операция просто обязана была увенчаться успехом. Я подстерег беглянку возле ее профильной кафедры. По достоверным агентурным данным, сайте должна была появиться уже давно, но по каким-то причинам все откладывало визит. День ожидания пропал впустую. Но несколько часов назад я увидел, как она прошествовала в здание кафедры, которую все студенты называли «травильной». Оставалось только дождаться выхода. Почувствовав, что застоялся, я решил немного размяться и едва не прозевал ее выход. Двигалась Сати так быстро, что времени спуститься со второго этажа категорически не было. Материализовав с помощью левого браслета туман, в полшага я сократил расстояние до окна, поддел кончиком меча запорную щеколду, толкнул, открывая створки клинком, и выпрыгнул прямо со второго этажа, лишь успев в полете слегка сгруппироваться и втянуть меч в облачко портала. Чтобы не пугать девушку, я мягко приземлился за ее спиной и развернулся. «Добрых дорог, пресветлая Марра!» Замешательство лишь на долю секунды отразилось на ее прекрасном лице, и я вновь увидел знакомый чуть ироничный прищур светло-зеленых глаз. «Вы мастер эффектных появлений, Маррей! Надеетесь на новый подарок?» Мое лицо окаменело, а мир слегка выцвел. «Все!» «Прощаемся и уходим. Совсем. Ни в коем случае, Мара, хотел лишь пожелать светлого дня». Я уже начал поворачиваться, чтобы уйти, когда со стороны таверны раздался чей-то голос. «Эй, приятель, разуй гляделки! Девушка не хочет с тобой говорить!» И дружный гогот молодых глоток. «И кто это там такой сильный и быстрый? Он, наверное, хочет поднять мне настроение». Небрежно облокотившись о перила, стояла группа из трех веселых молодых оболтусов с вышитой желтыми нитками, оскаленной звериной пастью на левой стороне груди. Четвертый, мужчина средних лет с золотым медальоном размером в пол ладони, стоял чуть вдалеке и улыбался, глядя на молодежь. Поскольку на медальоне была та же оскаленная харя, я мог смело предположить, что видел перед собой мастера-наставника отделения полиморфов, или, если попроще, оборотней, а стайка нарывающихся козлов – его подопечные. Выгуливает волчат, так сказать. В обычный день я просто прошел бы мимо, поскольку уже лет 70 не имею желания доказывать что-то кому-то, а в особенности таким вот парням. Но сегодня у них был плохой день. «А вас, вонючки козломордые, вежливости не учили?» Двое из юнцов даже вздрогнули от неслыханности оскорбления, а самый большой, нехорошо оскалившись, нарочито ленивой походкой двинулся в мою сторону. Ему оставалось всего несколько шагов, когда из пальцев, опущенной вдоль тела руки, стали расти толстые черные когти. Он поднял руку и, глумливо улыбаясь, пошевелил когтями. Магия их почти не брала, а за счет измененной нервной системы перевертыши были быстрее людей, причем весьма значительно. Соперником, инициированному оборотню, мог быть или другой оборотень, или маг-мастер, и уж ни в коем случае не человек. Это пацану наверняка вбили еще на первом курсе. Да только я не совсем человек, и то, что в других мирах было идеальным телохранителем, для меня являлось лишь очередной мишенью. Скользнув ближе, я успел предплечьем заблокировать удар и хлестко рубанул ребром руки по горлу. Потом добавил кулаком в лицо и, опрокинув на спину, наступил на горло сапогом, чтоб не рыпался. В ответ парень попытался с переворотом ударить своими когтями по ноге, но прочнейшие когти, способные вспороть стальной лист, лишь бессильно чиркнули по переплетению тареновых нитей. «Еще одно движение, и будешь ходить без головы?» предупредил я юнца, усиливая давление. Но оборотни, давно не получавшие отпора, не собирались сдаваться. Еще двое рванулись в мою сторону, и мне пришлось на долю секунды снять ногу с поверженного бойца, чтобы встретить каблуком лоб второго и, захватив руку третьего, послать его бодать стену. Мгновенное движение за спиной заставило оба клинка прыгнуть в руки, и, развернувшись к источнику угрозы, я увидел чудовище, словно сошедшее с полотна художника-наркомана. Частично морфировавший мастер-наставник отрастил себе угрожающую пасть, полную длинных зубов и узловатые руки с огромными черными когтями. Громко и четко выговаривая слова, я произнес: «Пресветлая Мара, прошу засвидетельствовать нападение Мара, наставника в стенах Академии». «Свидетельствую!» — громко выкрикнула Сайти. Честно говоря, я надеялся, что после этих слов наставник одумается и не станет атаковать. Пока все можно было списать на обычную студенческую потасовку, но у оборотня, похоже, совсем крышу снесло. С ревом он занес свою лапу, собираясь порезать меня в лоскуты, когда его руку встретила прозрачная плоть меча. Даже плашмя... Тень, горохианский меч, сделанный для убийства магических существ, почти пережег перевертышу предплечья. Рев тут же сменился оглушающим визгом, и оборотень покатился по брусчатке, сбивая охватывавшее его руку пламя. «Собаки страшные!» — я сплюнул. «Всего светлого, Мара!» «А какие были планы!» Но, похоже, вместо романтического вечера мне предстоит крупное разбирательство. Ну и плевать. Настроение они мне хоть как-то подняли, а это главное. Все же я надеялся на более благосклонный прием. А в душе все ныло и соднило, словно по ней проехали с железной щеткой. И что я сделал не так? С этими мыслями я направился к своему мастеру-наставнику. Реально, на территории Академии я подчинялся только декану, магистру Иллою, ну и ректору, конечно. Но мне не хотелось обижать старика. К счастью, мастер оказался на месте, то есть гонял первокурсников. По идее, я сейчас должен был стоять там, в плотном каре, разучивающем движение падающего листа. Но после первого же учебного боя мною занялся личный магистр Иллой, и в группе я присутствовал лишь формально. Но теперь эта же формальность требовала, чтобы о происшествии я доложил наставнику лично. Увидев меня с мрачной физиономией, он передал тренировку младшему мастеру и подошел. «Кто на этот раз?» — осведомился он с фальшиво-участливой миной. «Да три пацана, оборотней мастер-наставник». «Тьма тебя забери!» Он уважительно глянул на меня. «Рассказывай!» Позже мне пришлось повторить рассказ еще трижды. У декана, ректора... И на академическом суде. Помощь Сайти была неоценимой. Она не просто подтвердила мой рассказ, а воспроизвела полную запись конфликта со своего академического амулета, указывая судьям на моменты, которые я не заметил в горячке боя. Выяснилось и то, что оборотни уже давно терроризировали академический городок. В общем, им вспомнили все. Результатом было не только мое полное оправдание, но и ряд карательных мер к руководству отделения. Из зала суда меня практически вынесла толпа студентов и курсантов, до нельзя счастливых, что наконец-то оборотням дали укорот. Закончилось это все грандиозной пьянкой и таким же грандиозным похмельем. Очнулся я около полудня в своей комнате и обнаружил рядом с собой двух очаровательных девушек. Попытка вспомнить не то, что их имена, а хотя бы то, как они оказались в моей постели, привела лишь к новой вспышке боли. Я замычал и побрел в сторону ванной, и думать нечего было о том, чтобы попросить девчонок снять похмелье. Магия меня не брала совсем. Погрузившись с головой в горячую воду, я некоторое время пускал пузыри, лишь на короткое время выныривая для пополнения запаса воздуха, когда на очередном погружении был остановлен тонкими и ловкими девичьими пальчиками. Легкий запах свежескошенной травы, появившийся в ванной, унес не только головную боль, но и, судя по эффекту, и все последствия интоксикации. Полный благолепия, я повернул голову, намереваясь поблагодарить, как я думал, одну из девушек, с которыми провел ночь, и замер, словно пойманный в силки заяц. За моей спиной, тонко улыбаясь, будто кошка, пытающаяся ускользнуть добычи, сидела Эверна Росайти собственной персоной. Охнув от неожиданности, я вновь погрузился в воду, а когда вынырнул, вокруг было тихо и пусто. Пробежав глазами опустевшую комнату, я лишь успел разглядеть хвостик быстро тающего магического портала. «Не померещилось», — удовлетворенно проговорил я и опять погрузился. Я даже гадать не стал, что и как заставило Сайти появиться в моем жилище. Разница в культурах была столь велика, что это могло быть от приглашения в постель до пожелания совершить ритуальное самоубийство ржавой вилкой. В академии был специальный чиновник, подвязавшийся на разрешение подобных коллизий, а также что-то вроде межрасового суда, который разрешал возникающие конфликты. Но с чиновником я поговорю после обеда. А сейчас меня ждал человек, которым я втайне восхищался, а также втайне слегка ненавидел. Таасуар, великий Арфус Диноми, а по совместительству великий магистр светлого знака. А еще великий Арфус был плюгавеньким и тщедушным старикашкой в засаленном дырявом халате, хотя для существа его уровня фактически бога. Сменить физическую оболочку дело нескольких минут, а искусства хватило бы на создание самой дорогой и изысканной коллекции одежды. Я думаю, так он просто подчеркивал свою стервозность и гадкий характер. В прошлый раз он начал с того, что попросил меня слепить кубик. Просто кубик. На мой взгляд, получилось все отлично. Плетение переноса, формообразующая структура, просто и со вкусом. Потом меня попросили сделать ту же вещь, но с историей. Естественно, у меня ничего не вышло. Мысли разбегались, концентрация таяла. Зато на следующий урок я, собрав из готовых модулей нечто вполне приличное, собирался продемонстрировать учителю свои результаты. После активации плетение, как и полагалось, сложилось в простой деревянный кубик с полустертыми буквами и рисуночками. Кое-где, подновленные грубыми мазками краски и карандаша, несколько дырок от разнокалиберных сверел и парочка от пневматической винтовки, следы от обломанной ножки шкафа и детские наклейки поверх нескольких граней. Гордый от того, что у меня все получилось, я рассматривал вращение кубика, пока не наткнулся на откровенно скучающий взгляд Таасуар. Настроение сразу упало. «Да», — проскрипел он, — «ты правильно понял, это детский лепет по сравнению с тем, что должно быть в оригинале». Он не делал пасов и не выговаривал сложных заклинаний, просто шевельнул темными узловатыми пальцами, и в воздухе возник сверкающий полигон, который я навскидку назвал бы икосаэдром, внутри которого находилось какое-то сложное плетение управляющих линий. Приглядевшись, я увидел в углах полигона какие-то сложные структуры. Напрягая истинное зрение, я пытался рассмотреть один из узлов, когда он, видимо, повинуясь команде Таасуар, раскрылся отдельной сферой. Структурно Многофункциональный ключ. Это было понятно по линиям подобиям, пронизывающим все туманное облако сферы. А вот и первичные ключи причины, и вторичные следствия. Причем, судя по тому, какие короткие лучики, это где-то молекулярный уровень. Сверкающий жгут перехода, и уже повинуясь моему приказу, раскрывается новый узел. Это уже атомные преобразования и формообразующий узел простых структур. Так, материалов всего 15, а вот форм... Ого! Несколько тысяч и невероятная по красоте форма финиш. Предо мной в форме многогранника сияла структура, позволяющая при наличии достаточного количества энергии и исходного материала построить дворец. Причем, судя по совершенству завершающей посылки, очень красивый. После часа, потраченного на постижение структуры, из меня можно было делать подушечку для иголок. А магистр, все это время поддерживающий визуализацию, был так же не свеж, как и в начале. «Я понял, учитель», — я почтительно склонил голову. «Что ты понял?» — недовольно буркнул магистр, сворачивая плетение. «Используя чужие инструменты, не станешь творцом». Старик поднял всклокоченную голову, и в его глазах коротко мелькнуло удивление. «Не безнадежен!» — удовлетворенно кивнул он. «Тогда тебе задание. Обыкновенная деревянная хижина. Думаю, тетрайдера будет достаточно». Соглашаясь на учебу в академии, я наивно полагал, что знаний, полученных от упокоенного мною колдуна и имеющихся средств, будет достаточно, чтобы превратить учение в один большой праздник. И мне нужно лишь немного подучить основы, после чего я стану настоящим магом. И если это оказалось абсолютно верно относительно денег, то вот имевшиеся у меня знания я несколько переоценил. Нет, в смысле разрушения, даже по академическим меркам это было очень даже неплохо. Миллионы и одна тысяча способов превратить что-нибудь полезное в нечто совершенно бессмысленное. Но только строить, как известно, не ломать. И мне пришлось 3/4 знаний отстаивать до худших времен. От грустных мыслей меня оторвал добрый знакомый с почти непроизносимым именем, которого я называл Сад. Мы познакомились первую декаду моего пребывания в стенах Академии. Нестройное стадо первокурсников неуверенно переминалось на площадке для групповых занятий, когда один из проходивших мимо студентов, старшекурсников, громко произнес фразу, что замена нас на стадо домашних животных ничего бы не изменила. В ответ я заметил, что только баран видит вокруг баранов. Тогда как умный человек увидел бы и пастухов, и мясника. «Не себя ли вы видите пастухом, почтенный?» — спокойно осведомился провокатор, гордо посматривая по сторонам. Высокий, сухощавый и жилистый, судя по запястьям, одетый в неброскую, но удобную одежду, он, мягко двигаясь, сократил дистанцию и оказался совсем рядом. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что мне противостоит не просто студент факультета боевой магии, а уже сложившийся мастер-маг. Но, как это иногда бывает, меня понесло. «Ну, какой из меня пастух?» — я усмехнулся. «Скорее мясник, но из вас, почтенный, будет совсем немного мяса, да и то, боюсь, будет горчить от желчи». Перекошенным от злобы лицом маг каркнул какую-то фразу на непонятном языке и метнул мне в голову огненный шар. Я думаю, он совсем не хотел меня убить. Скорее, расчет был на то, что ожог и кратковременное ослепление послужат хорошим уроком для всех первокурсников. Но вот на то, что шар будет пойман рукой и раздавлен как овощ, расчета совсем не было. А потом ему стало совсем не до математики, потому что я прокинул его на плиты и пару раз крепко наподдал ногами. От последнего аргумента оппонент лежа слегка посучил ногами и затих. «Браво!» – незнакомый мне старшекурсник в огненно-красной мантии мастера огня одобрительно окинул поле боя и шагнул ближе. «Давно спор между магами не решался так быстро и эффективно. Меня зовут Саттиронсия. Можешь просто Сат». Я не могу сказать, что мы сразу стали закадычными друзьями, но он был приятным собеседником, неплохим собутыльником и имел массу знакомств среди персонала Академии, так что мы довольно много времени проводили вместе. А потом он ввел меня в круг одного из старейших академических братств, что было очень кстати, так как во многих вопросах помощь старшекурсников была неоценимой. Все же для меня магия была лишь подспорьем в решении различных проблем, мыслил я все же не как маг. Тогда как среди моих новых друзей было полно представителей полностью магических рас, которые воспринимали мир именно как маги, и их подход и философия очень мне помогали в решении учебных задач. С озабоченным лицом Сат несся по улице, взвивая пыль полами своего ярко-алого плаща, и мысли его, как и мои, были явно далеко. Естественно, что мы столкнулись, так как я был тоже слегка рассеян. Я перехватил уже заваливающегося от столкновения друга и развернул лицом к себе. «Куда летишь? Ты где бродишь? Сегодня у колдуньи Эсверг!» «А нам-то что? Эсверг – праздник не для всех!» Я улыбнулся, вспомнив, какие легенды ходили среди академического братства о гулянках колдуней. «Но...» — он заговорщически поднял палец и хитро сощурился. «Что, сестричка подогнала приглашение?» — прервал я его. «С тобой неинтересно!» — Сат изобразил обиду, отвернулся. Затем, резко повернувшись, выпалил «Зато...» И даже догадываюсь, что приглашение на двух человек. Вновь прервал я его. И, видя, что он набирает воздух для очередной тирады, добил. И даже то, что одно из приглашений специально для меня. Поэтому ты не сможешь шантажировать меня угрозами взять кого-нибудь другого. Сад медленно сдулся. И самое главное, Сатиронсо Элхотовайл Тируменго 26-й. При возрасте в 200 лет и репутации законченного циника можно хотя бы при мне не изображать 18-летнего юнца. Он слегка отстранился и совсем другими глазами посмотрел на меня. По коже тут же пробежала короткая волна психозондирования. И как результат? Я насмешливо смотрел на Сата, поскольку, как я уже говорил, любые попытки магического воздействия на меня имели результат немногим отличный от нулевого. В ответ Сат нахмурился, и правая рука как бы невзначай легла на эфес шпаги. «Сат, не дури. Мне плевать, от кого или от чего бегаете вы с сестрой, но если беда придет за тобой, обещаю, что мои мечи будут рядом». Он сразу как-то обмяк и медленно выдохнул. «Ну, ты пойдешь?» «Разумеется», — я улыбнулся. «Нам столько лет. Насколько мы себя чувствуем? Пойдем, надо еще подарок девочкам приготовить». В итоге мы, обойдя почти сотню лавок, ловчонок и больших в несколько этажей магазинов, остановились на заведении почтенного Эрса Тамиранго. И тут, не стесняемый более необходимостью носить маску недотепистого юнца, Сат устроил такой торг, что Эрс лично вынес нам по бокалу редкого белого тонойского веерка, вина, абсолютно не поддающегося магическому синтезу. В конце торга мы стали обладателями двух действительно редких вещиц. Амулета Пресветлого Тарна, защиты от практически любого яда, и жезла Повелителей Трав, помогающего отыскивать растения по слепку биохимического кода. Все это мы красиво упаковали в любезно предоставленные нам за счет заведения коробки, и, поскольку времени оставалось достаточно, решили перекусить. всяческих едальных заведений на прилегающей к Академии территории было превеликое множество. Конечно, было гораздо проще добраться до ворот Академии и там, в тишине и покое, пообедать в моем любимом окосевшем гнурхе. Но, во-первых, мы уже были достаточно далеко от входа, а во-вторых, тут был особый мир. Туристы, дипломаты, торговцы, экипажи кораблей и толпы вообще никак не классифицируемого народа. Завидев наши академические жетоны, нас обслуживали быстро и относительно недорого. Хотя цены сопряжения в переводе на общедоступные эквиваленты могли вызвать сухость в горле у многих жителей столичных миров. Но престиж дороже. И сюда, словно мухи, слетались не только те, у кого были здесь дела, но и досужие зеваки. Встречались, однако, и те, что, как мой приятель Сад, прятались от настигших проблем за жестокие законы сопряжения. Одну такую парочку я приметил в самом темном углу заведения. Укутанная в длинное плотное покрывало женщина и ее спутник в неприметном кожаном камзоле и декоративной шпажкой в поясных ножнах. Несмотря на гордый вид, кавалер все время настороженно оглядывался и как бы невзначай касался золоченого эфеса шпаги. Полухо прислушиваясь к Сату, живописующего предстоящее зрелище, я основное внимание уделил скромно беседующей парочке. И даже не могу сказать, почему именно меня привлекли эти люди. Ну, разговаривают себе, никому не мешают. Но было в них то, что я называю запахом беды. Беды не игрушечной, когда рвется ботинок, а настоящей, когда вся жизнь летит к чертям под откос. Я уже собирался, наплевав на все приличия, подойти, когда мои сомнения были пресечены небольшой группой, видимо, людей, одетых как торговцы, а двигающихся с уверенностью профессиональных бойцов. Один уже выдернул из-под куртки странноватого вида прибор с удобной рукоятью, когда в него попал огненный шар, запущенный Сатом. Человеку это, как ни странно, не навредило, а вот прибор стек лужицей на пол. В принципе, происшедшего было достаточно, чтобы обеденный зал заполнили охранники Академии, но они что-то не торопились. Я шагнул вперед, перегораживая дорогу, затем, подчиняясь боевым рефлексам, раскрыл створки гасящего купола и вытащил из микропорталов мечи. Сад, не надеясь на мой купол, отсек мощными щитами всю зону боя, чтобы не было пострадавших от шального выстрела. Короткое замешательство охранников дало мне время, чтобы не убивать, а в 4 коротких удара рукоятями мечей положить всех нападавших на пол. Все столкновение заняло не более 3 секунд, так что большинство обедавших в зале просто не поняли, что вообще происходит. Зато, наконец-то, сработали охранные заклинания, и в зал сначала ввалилась группа портовых охранников, а еще через несколько секунд с недовольным видом нарисовался дежурный боевой маг охраны Академии. Поскольку дело явно касалось охоты на носителя разума и контрабанды технологичного оружия, охрану порта просто послали подальше, посоветовав их начальству закупиться добрым циантийским маслом и годовым абонементом к магу-лекарю. Дежурный маг считал записи происшедшего с наших жетонов, потом посрывал защитные амулеты с нападавших и исчез, неведомым образом прихватив не только бандитов, но и несостоявшихся потерпевших. И при этом ни здрасте, ни до свидания. Именно последнюю мысль я и озвучил, когда мы вновь уселись за стол. «Да ты что, Тара Молчуна не знаешь?» — с шутливым ужасом произнес Сад. «Первокурсник!» — я покаянно пожал плечами. «Что с меня убогого взять? Да ты еще скажи, что про черных охотников ничего не слышал!» Он заливисто рассмеялся. «Я вновь пожал плечами. Не знаю, какие там охотники. Одно скажу точно. Там, откуда я родом, бывали парни и покруче». Сад резко посерьезнел. «Ты из-за них здесь?» теперь была моя очередь смеяться. Да нет, ты что? Они все давно мертвы. Быть моим врагом — весьма опасное занятие. Просто мне показалось это отличной идеей нормально поучиться магии, а заодно вспомнить молодость — это как воплощение детских мечтаний — стать великим воином или колдуном. А кем ты был? Ну, там, у себя». «Да кем я только не был!» — я улыбнулся. «А в общем и целом солдатом. Всю жизнь воевал». «И долго?» — Сад пытливо склонил голову. «Ну, 2 раза до генерала доходил». «Нормально!» — Сад кивнул, прихлебывая из бокала. «То-то я смотрю, ты так легко наставника Рессара разделал. А этих...» — он презрительно дернул лицом. «Вообще как салажат!» «Ну, все-таки нелегко, как ты говоришь, а эти и были салажатами». Я бросил на стол несколько прозрачных розовых кругляшей. «Монет по 1 арку. Ну что, двинули?» «Да, пора». И мы ушли. Радужным порталом с разноцветными искрами и мелодичным, медленно тающим в воздухе аккордом. Позерство, конечно, но студенты мы или нет? Глава 4. Праздник, проходивший на огромной поляне в глубине лесной зоны, начался с медленного кружения цветов. Под мелодичные аккорды цветы взмывали в воздух целыми гирляндами и двигались в воздухе, образуя сложное переплетение узоров. Постепенно в гирлянды вплетались светящиеся разными цветами шары, так что к моменту, когда сумерки опустились на поляну, она была ярко освещена переливающимся светом скользящих в небе огней. Через несколько минут на поляну в тонких плащах вышли девушки и медленным танцем образовали новый слой движения. Вместе с танцем, подчиняясь жестам и голосам, выпивавшим сложный рисунок заклинания, на поляне формировалось тонкое плетение магического знака. Постепенно подчиняясь ритму, движение на поляне становилось все быстрее. В какой-то момент плащи полетели в сторону, и совершенно обнаженные девушки замелькали с утроенной скоростью. Что-то коротко громыхнуло, и вся поляна застыла, образуя 3-уровневый знак «Крен». Глотки колдуньи издали низкий ракочущий звук, и, ломая дерн из земли, рванулся толстый зеленый жгут, буквально выстреливший на 20-метровую высоту, где раскрылся огромным, переливающимся всеми оттенками красного цветком. Через секунду бутон лопнул водопадом легкой влаги, проливаясь в подставленные колдуньями чаши. Последнее воспоминание праздника, сверкающее от мелких капелек тела Сайти и чаша у моих губ. Проснулся я в своей постели и несколько минут пытался сообразить, кто я и где нахожусь. Потом счастливая улыбка растянула рот до ушей. Все тело требовало движения, словно наэлектризованное. Краски были яркими, а звуки радовали слух. Так хорошо я себя не чувствовал очень давно. Чего там натворили колдуньи, я так и не понял, но главное, мне нравился результат. С меня будто смыло в раз всю накопленную с годами усталость. Каждое движение оставляло радостное удивление. Словно боясь расплескать нежданное счастье, я оделся, внимательно прислушиваясь к бушевавшей во всем теле энергии. А потом, плюнув на всякую осторожность, распахнул легким толчком воздушной волны створки окна и рыбкой прыгнул вперед. Перевернувшись в воздухе, мягко приземлился на ноги и глянул с улыбкой вверх. 3-й этаж, однако. Ровно через час мне предстояло сдавать работу магистру Тасуар. Но меня это почему-то совсем не напрягало. Я был уверен, что легко справлюсь с работой. На учебном полигоне уже находилось около 10 студентов, сосредоточенно плетущих вязь заклинаний. Я нашел свободный квадрат и, дождавшись, пока пленка защитного барьера срастется в кокон, начал строить свою хижину. Я сразу решил, что это будет не простая хижина, а дом рыбака. Глина с соломой на стены и слегка увядшие пальмовые листья на крышу. Покосившуюся дверь из выбеленного ветрами и морем дерева я посадил на позеленевшие медные петли. Окно затянул рыбьим пузырем. На потрескавшейся раме несколько десятков зарубок, календарь, однако, тяжелым рыбацким ножом. Стол с рассохшейся и облупившейся корабельной двери. На столе несколько грубых глиняных предметов домашнего обихода и сам нож в старых кожаных ножнах. Белесый налет морской соли и пара паучков в трещинах на стенах. Самое длинное плетение я посвятил запаху. Море и резковатый йодный запах водорослей, выброшенных волнами. Тонкий аромат рыбы, что сушится под навесом, и старой лодки на берегу. А еще едва заметное дыхание далекого тропического леса. Короткий писк сообщил мне, что энергетический лимит, отведенный для задания, исчерпан. Я еще раз осмотрел то, что получилось, и остался доволен. В принципе, на этом можно и закончить. Почти бегом я добрался до корпуса, где свил гнездо Таасуар, и одним из ассистентов был припровожден на кафедральный полигон. Оказывается, сегодня магистр изволил принимать экзамен у целой группы. Основную часть студенческих работ отсеивали ассистенты, даже не раскрывая. Какая-то часть удостоилась мимолетного взгляда самого магистра, и лишь одной из 10 позволяли раскрыться. Честно говоря, меня бы вполне устроило простое принятие моей работы. Слишком много в ней было личного. Но магистр сначала долго пялился в кристалл, в который было свернуто плетение, затем, отмахнувшись от шептавшего ему на ухо ассистента, словно от надоедливого насекомого, одним кистевым движением швырнул кристалл на площадку. Естественно, ничего не произошло, так как плетение было закрыто моим личным паролем. Магистр слегка шевельнул бровями, видимо, перебирая комбинации, затем вопросительно глянул в мою сторону. Маленькая искорка, сорвавшись с пальцев по прихотливой кривой, словно мотылек, понеслась к кристаллу и, коснувшись, тут же впиталась, оставив таять в воздухе короткий мелодичный аккорд и запах свежескошенного сена. Я как мог пытался избавиться от паразитных эффектов раскрытия, но пока ничего не получалось. С небольшой паузой, в легком дрожании воздуха, из ничего появилась моя хижина. Я имел полное право гордиться своей работой, да и магистру она, похоже, понравилась. Но он походил вокруг, заглянул внутрь и даже зачем-то колупнул ногтем стену. Идиллия продолжалась недолго. Стоящая рядом башня, в которой хранился различный инвентарь для уборки площадки, слегка скрипнула и с шумом просела почти на метр. «Глину брал Рина Вайт?» — хмыкнул учитель. «Вот тебе еще один урок. А то будешь строить дворец и загубишь целый город». Он сделал еще два круга, потом присел на скамейку у входа и начал неторопливо доставать принадлежности для медитации. Ассистенты все поняли правильно. С криками «Экзамен окончен! Всем прийти завтра!» Они быстро рассеяли толпу, подгоняя особо медлительных тычками в спину. С легким сердцем, у всех свои причуды, я заглянул в свой учебный лист на предмет выяснения последующего маршрута и замер, остолбенев. Точно напротив символа, обозначавшего курс предметной магии, стояла затейливая роспись Таасуар и небольшая виньетка, печать его личного ассистента, означавшая приглашение продолжить обучение факультативно. С учетом того, что лист все это время спокойно лежал в кармане, манипуляция магистра выглядела особенно эффектно. Факультет, готовивший боевых магов, был образован сравнительно недавно, около 10 тысяч лет, по моему исчислению. Сама академия существовала около 50 тысяч лет, и основным ее направлением была подготовка магов, строителей, целителей и прочих достаточно мирных профессий. Но спрос на специалистов по силовому решению проблем постепенно дорос до той степени, что руководство Академии пошло на создание специализированного военного факультета. Весь факультет состоял из трех отделений – боевики-универсалы, телохранители-диверсанты, на которых специализировалось отделение полиморфов, и мастера стихийной магии. Самым сложным и длинным по времени было обучение боевого мага-универсала. Всего было 5 уровней обучения. Полный курс стихийной магии занимал 4 цикла, а полиморфов всего 3. Причем уже на втором курсе маг-стихийник мог сотворить такое, от чего универсал-второкурсник не просто не имел защиты, но и шансов на выживание. И его же мага-стихийника запросто рвало оборотень того же уровня обучения. К третьему курсу разница только возрастала, но уже к четвертому баланс смещался. Оборотни хоть и оставались в целом сильнее универсалов, но противостоять стихийникам уже не могли. И только пятый курс ставил все на свои места. Перевертыши нервно курили в сторонке, а стихийники имели предпочтительные шансы только при схватке в условиях планет. Собственно, там, где эти стихии могли быть активированы. Магистратура же освобождала их и от этих шансов. При поступлении не только учитывались индивидуальные характеристики каждого абитуриента. Каждый из соискателей решал для себя непростую задачу – стать за 3 цикла полноценным специалистом или пойти на более длинный срок обучения, рискуя стать магом-недоучкой, вылетев, не окончив обучение и без возможности получить второй шанс. Но лично для меня все было просто, так как меня не столько интересовал результат, сколько сам процесс. Кроме этого, на совести приемной комиссии было недопущение в академию неадекватных и склонных к жестокости. В состоянии совершеннейшего благолепия от учиненного Тасуаром фокуса я ворвался на площадку перед своим факультетом и только через несколько секунд сообразил, что я опять-таки случайно чуть не прозевал профильный экзамен. Из-за предельно широкой специализации список предметов был весьма велик. Тут нашлось место и магии стихии, и различным специфическим разделам типа некромагии, визионерства и нескольким видам математической магии. Все это, слава богам, на последних курсах. Впрочем, от нас знания непрофильных разделов никто сильно не требовал, а вот всяческие смертоносные науки совсем наоборот. Все боевые разделы магии различного профиля на хорошо, и хотя бы один на отлично. Проблема заключалась в том, что боевой раздел – это, как правило, верхние этажи любого искусства. И не поняв его основ, невозможно приступить к освоению собственно профильных знаний. Таким образом, объем получаемых нами знаний где-то вдвое или больше превосходил равнозначные курсы других факультетов. Один из зачетных экзаменов первой ступени обучения представлял собой несколько модифицированные полосы препятствий и, соответственно, 3 варианта их прохождения. Первый вариант предполагал строгий лимит использования магических сил и неограниченное время. Второй ограничивал не только время прохождения. Магией можно было пользоваться лишь в пределах установленных резервов. Третий вариант был самым простым, для меня во всяком случае. Минимальное время прохождения и любое количество магии. Стоит ли говорить, что третий вариант был самым сложным по количеству и качеству гадостей на квадратный метр? Сами полосы я смотрел не раз и не два, и даже наспор проходил второй вариант. Правда, тогда полигон работал в учебном режиме и не предполагал большого количества сюрпризов, приготовленных преподавателями. Снаряжение, в которое облачались курсанты, было самым разнообразным. Руководство сознательно не ограничивало учащихся какой-то единой формой. В конце концов, ведь реальная война предполагает достаточно широкий спектр вариантов. Первым пошел Танос Саин, скромный молодой человек из каких-то дальних краев человеческого ареала. С магией у него было совсем плохо, зато доблести и силой в достатке. По-молодецки ухнув, он перехватил короткое копье с очень широким наконечником, больше напоминавшее штыковую лопату, и рванул по коридору, ведущему на первый полигон. С короткими интервалами по одному курсанты ныряли в избранные ими коридоры, а я все еще не решил, куда двинуть. Когда на площадке почти никого не осталось, я решительно вынул из кармана антикварную райванскую монету с профилем Каттираны, великой певицы и воительницы, заменявшую мне генератор случайных чисел, и подбросил в воздух. Орел-решка. Первый-второй вариант. Но, сверкнув на свете солнца, монета четко воткнулась ребром в щель между плитами. Вот уж судьба так судьба. Я критически оглядел свое щегольское одеяние. К третьему коридору я был явно не готов. Очень не хотелось изгвоздать полигонной грязью белоснежный костюм, стоивший к тому же достаточно приличных денег. Но вызовы проказницы судьбы я как-то привык встречать лицом. Поэтому я повернулся и решительно зашагал к входу на третий. «Больше на третий никто не заявился», уточнил я у ассистента, отмечавшего вход. «Вообще никто не заявился», — ответил ассистент, скептически оглядев меня с головы до ног. «Вот и славно», — проговорил я и шагнул в коридор. Выбросило меня где-то на краю чавкающего и бурлящего болота. Вдалеке виднелся шпиль башни финиша, а с трех сторон, насколько хватало взгляда, рос невысокий, но наверняка непроходимый лес. Но растерянность быстро прошла, и, тратя драгоценные секунды, я остановился, разыскивая в памяти то, что поможет мне пройти, не замочив сапог. Решение пришло, как ни странно, из глубин, оставленных мне в наследство покойным колдуном. Я не успел осмыслить толком явившееся мне, словно на картинке, решение, как от моих ног в сторону башни рванулась серебристая полоса шириной около 10 метров, образуя прекрасную, по крайней мере на первый взгляд, дорогу. Болото по обеим сторонам дороги покрылось беловатой пылью и потеряло всякие признаки жизни. Посмотрев внутренним взглядом на свой магический резерв, я был неприятно удивлен. Одна из жемчужин сердца мира, спящая, но еще полная энергии, не почернела до полной потери цвета, как это бывает при полном исчерпании, а рассыпалась в пыль. Учитывая то, что за все 6 курсов в академии жилье, питание и учебники я заплатил стоимость всего одной жемчужины, расход выглядел особенно неприятно. Костеря себя за чистоплюйство и расточительность, я рысью припустил по дороге. По обочинам царила смерть. Замершие на подломленных ногах устрашающего вида монстры и кучи дохлой живности помельче. То и дело под полупрозрачным материалом дороги просматривались огромные полости и странного вида тени в них. Впрочем, предполагая весьма развитую и болезненную фантазию экзаменаторов, я не особенно смотрел по сторонам. Гораздо больше меня заботил вопрос, где сегодня пообедать. Отметив учебный лист у волком глядящего на меня ассистента-экзаменатора, прогулочным шагом направился в окосевший гнурх. Студенческое братье уже вовсю пила, отмечая удачные и не очень попытки сдачи экзамена. Сессии как таковой в привычном для меня виде в академии не существовало, но дни, когда пересекались 2 и более экзаменов, были не редкостью, тем более к концу учебного цикла. Я вполне успешно преодолел первый и готовился к переходу на следующий цикл. Подготовка в основном сводилась к получению учебных планов, учебников и обсуждению места празднования сего события. Поскольку успешно отбило свои курсы около 1000 студентов, ночь празднования обещала быть шумной. Еще раз глянув на учебный лист, я убедился, что больше сдавать ничего не нужно. Однако появился пунктик, приглашавший меня на собеседование с деканом. Странно, как я его раньше не заметил. Великий магистр Арсои, зеленокожий гигант, облаченный в просторную синюю хламиду, задумчиво глядел в окно и, казалось, вовсе не замечал меня. Наконец он поднял узловатую лапу и звонко щелкнул когтем. С тихим шелестом сзади выросло кресло, и, поправив куртку, я аккуратно присел на краешек. «Учишься у нас уже 2 года?» Видимо, от того, что воздух не был его родной средой, голос у магистра был похож на скрип ржавой лебедки. «Да, магистр!» Он, наконец, соизволил повернуть голову, и на меня уставились 2 огромных вертикальных зрачка. Предки магистра вышли из болот, поэтому весь его облик соответствовал именно этой среде обитания. «И уже успел поссориться с оборотнями?» Вопрос не предполагал ответа, и все же я рискнул, они начали первыми. «Да, я осведомлен». Магистр качнул головой. «Мне стоило немалых трудов погасить этот конфликт». Я пожал плечами. «В своей жизни я еще ни от кого не бегал, а предпочитал встречать неприятности лицом к лицу». Магистр правильно понял мое молчание и проскрипел. «Мне не нужна бойня в стенах Академии». Я чуть было не спросил, где именно его устраивает бойня, но промолчал. «Задание на практику получил?» «Я не получил даже свидетельства об окончании курса». Магистр проигнорировал мое заявление и продолжил. «На тебя есть особая заявка», — он помолчал. «Мы не хотели бы отказать существу, которое дало заявку, но ты, как один из 10 лучших учеников курса, можешь отказаться». «А что должен?» «Воин должен только своей чести». — отрезал магистр. — «Но я понял бы тебя, если бы ты отказался». «А что там такое с этой заявкой?» — осторожно уточнил я. «Там все такое», — взмахнул лапой Арсуи. «Сначала ко мне обращаются с просьбой направить тебя на практику, а потом я узнаю, что в это же место едут 11 выпускников факультета полиморфов во главе с мастером-наставником». «Полный харс оборотней. Это очень серьезно. Та самая банда, что терроризировала городок». «Надеюсь, Академия будет не против бойни вне ее стен». «Скажу тебе больше. Мы против кровопролития как такового, но ругать тебя будут не очень строго, если, конечно, выживешь». Этот харс уже давно просится в полную переделку. Свидетельство об окончании курса получил тут же, в канцелярии деканата. Теперь я мог торжественно именовать себя ученик и, если пожелаю, требовать этого от окружающих. Еще мне полагался увесистый пакетик, в котором было... Мешочек размером с кулак с монетами золотыми, медальон с изображением мужика с копьем, запечатанное письмо, сопроводительная инструкция к практике, энергокристалл. Сколько там интересно, ой, жмоты, и прозрачная 8 сантиметров длиной игла портала. В инструкции же значилось, что должен я появиться перед очами некоего короля Кая не позднее 3-го дня с получения инструкции и выполнять все его просьбы. О, как! В пределах умений выпускника курса. То есть ничего не делать, мысленно подытожил я, сопоставив все вышеописанное количество энергии, отведенное мне на практику. И длится эта бодяга будет аж 2 месяца. Банды оборотней я не боялся, пусть крестьян пугают. 2 меча, тени, туман, добытые мной в предшествующих учебе в Академии приключениях, давали мне достаточно уверенности в победе. Закаленный в костре от сожженного колдуна меч по имени Тень просто разрушал любую материю в зоне контакта с лезвием, а туман, доставшийся мне от богатств гарахианских колдунов, был специально изготовлен для убийства магических существ, какими без сомнения являлись оборотни. Гораздо больше я опасался того, что 2 месяца мне придется провести в захолустье, где, возможно, нет вина и приятной компании. С этими мыслями двинулся я в академическую библиотеку. Мир Хайторн, где мне предстояло провести практику, был слегка запущенным местом. По уровню цивилизации позднее средневековье. Собственной магической школы нет, или она академии была неизвестна. Население мира около миллиарда. Главные столицы Эрмен, Сатадия, Кай. Стоп. Я остановил описание и ткнул пальцем слово «Кай». Королевство Каймес. Расположено в южной части материка Кемуана. Население 30 миллионов жителей, столицы Кай 300 тысяч. А власть – абсолютная монархия, язык – Экаймо. Династия Кай правит около 2000 лет. Крупнейшие города, но это не интересно. Дальше развито производство стали и сплавов. Я посмотрел на общее количество страниц, около 300. Нормально успею прочитать. И нажал значок «Отобразить». Гладкий стол перед экраном подернулся рябью, а на столе оказалась массивная книга в кожаном переплете. Как работало это, без всякого сомнения, высокотехнологичное устройство, я не имел ни малейшего понятия, но факт оставался фактом. Устройство отображения, язык не поворачивался назвать это чудо-принтером, могло изготовить необходимый текст хоть на связке деревянных дощечек, хоть на листах биопластика. Хотя, по умолчанию, делало это наиболее близким к теме распечатываемого текста способом. Распечатав карту всей планеты и отдельно королевство, где мне предстояло скучать 2 месяца, отправился домой в благой попытке подготовиться к практике. Естественно, был по дороге перехвачен веселой толпой, и почти сутки из отведенных мне 3 прошли в праздничном угаре. С трудом мне удалось вырваться, и остаток времени прошел в подготовке к путешествию. Собственно, готовиться мне было нечего. Просмотрел материалы, проверил снаряжение и одежду. Плотный плащ, сапоги, куртка и штаны из немаркой ткани слегка грубоватого кроя были удобны и не бросались в глаза. Амулет портала впитался под кожу и был готов к мысленной инициализации или, что тоже очень важно, автоматически сработать в случае получения тяжелых травм. Несколько полезных мелочей по кармашкам и новая жемчужина сердца мира, полная под завязку магической энергией. А посоветовавшись с Джинни, которая свила себе гнездо на корабле, я прихватил еще и жертвенный кинжал Гаррохи, который, по ее уверениям, был способен убить даже бога. С языком было еще проще. Универсальный амулет-транслятор в виде вставленной в ухо горошинки делал понятной любую речь в радиусе слышимости и автоматически транслировал управляющие команды на мышцы гортани. Тут я должен пояснить, что, во-первых, слово «генкиян» переводится совсем не как амулет, а во-вторых, определить, где кончалась магия и начиналась технология, в вещах, изготовленных академической лабораторией прикладной магии, было совсем непросто. Скорее всего, этой границы вообще не существовало. Уходить решил, как все, со специальной площадки на факультетском дворе. Во всяком случае, маги-целители там дежурят круглосуточно, да и дежурное отделение тоже не спит. После нескольких эпизодов, когда курсанты вываливались из портала израненные, да еще и в придачу с толпой недоброжелателей на хвосте, было установлено дежурство специальных групп, игравших роль отсечного заслона. Еще раз, мысленно пробежавшись по одежде и снаряжению, я активировал портал. Глава 5. Успев восхититься качеством портала, всего пару раз слегка тряхнуло. Я оказался на живописной опушке леса. Впереди на невысоком холме сверкал куполами и башнями большой город, в центре которого стоял замок. Судя по очертаниям башен и стен, портал вынес почти к стенам стольного града Кай, где меня ждали великие дела. Но полюбоваться окрестностями не дали. Звонко щелкнула тетива, и что-то крепко ударило по плечу и срикошетило в сторону. Но от удара меня развернуло и очень удачно увело еще от 3 арбалетных болтов, свистнувших у самого носа. Вбитые мастерами рефлексы не подвели, и через секунду вокруг сомкнулась завеса силовой защиты. Из-под прикрытия деревьев в мою сторону высыпало 10-15 человек с мечами и копьями, а за их спинами стрелки торопливо взводили арбалеты. Пальцы сами собой сложили знак «Эстар», и с низким горловым звуком маленькое туманное облачко сорвалось с руки и растеклось едва заметной плоской кляксой, накрыв солдат и добрый кусок леса. Мгновенно организованное подразделение превратилось в толпу пускающих слюни идиотов. Конечно, заклинание было так себе, я бы сказал, злобненькое такое заклинаннице. Весь его воспитательный заряд сводился к тому, что пациент был в полном сознании, но управлять вышедшим из повиновения телом не мог. Утешало отчасти лишь то, что это ненадолго. Пару-тройку дней, и они вернутся к своему обычному состоянию, то есть станут просто дураками. Согревая на ходу заледеневшие пальцы, я широким шагом направился к городу, попутно отметив значительно меньшую силу тяготения, чем та, к которой я привык. Поэтому шаги получались слегка подпрыгивающие. Через 100 метров я вышел на широкую мощеную дорогу и, оглянувшись, рассмеялся в голос. Дорога, выложенная желтым камнем, упиралась через пару километров в высокие ворота, обрамленные башенками с зелеными куполами. Горланя знакомую с детства песенку, я почти пропустил появление сзади сверкающей кавалькады. Они уже вовсю пыхтели за спиной, когда я учтиво отошел на обочину, пропуская колонну из 50 всадников плотным кольцом, окруживших раззолоченный экипаж. 4-ногие копытные были бы вполне похожи на лошадей, если бы не когти на ногах и длинные тонкие хвосты. Кирасы на всадниках, наоборот, смотрелись вполне привычно. Они уже почти миновали меня, когда отставший от основной группы всадник, суматошно нахлестывающий своего зверя, слегка недовернул, пересекая своей траекторией место, где я стоял. Я еще отошел в сторону, но, видимо, всадник твердо решил поразвлечься за чужой счет. В последнее мгновение перед столкновением я рывком перебросил тело в сторону, и вдруг, потерявший живую мишень, всадник проскочил несколько метров вперед, а затем привстал на стременах. Оглядываясь, он машинально потащил уздечку вверх, задирая морду животного, и зверь, видимо, сочтя эту управляющую команду не вполне корректной, завис на свой лошадиный манер. То есть, уперевшись всеми 4 когтистыми ногами в камень дороги, резко остановился. Всадник не смог повторить этот номер и продолжил движение уже без коня. Грохот железа был, наверное, слышен даже в городе. Тут же остановленные короткой командой пара кавалеристов из числа арьергарда развернули своих зверей и поскакали назад. Но они не стали почему-то оказывать помощь своему товарищу, а, опустив пики, ринулись в атаку. Совершенно очевидно, что концентрация злобных дураков в этом королевстве просто чудовищная. Я успел перехватить пики и упереть их в камень, после чего оставалось только придержать лезвие и понаблюдать, как еще 2 представителя местной фауны отправляются в полет. Теперь от колонны отделилась целая группа, 10 человек, но мне уже надоело развлекаться. Заклинание паралича заставило всадников окаменеть в седлах, и, не получая команд, лошади пронеслись мимо. Я готов был ожидать, что остатки войска решат напасть всем скопом, но вместо этого они сгрудились вокруг кареты еще плотней и понеслись городским стенам во весь опор. Еще 15 минут прогулки по дороге из желтого кирпича привели меня ко рву перед наглухо закрытым подъемным мостом. Из бойниц на стене злобно поблескивали кончики пика, а за стеной под азартные крики ворочали что-то очень тяжелое. Возможно, катапульту. Неужели против меня, любимого? Эко не удумали. Живого человека катапультой тыкать. «Эй, служивые!» — заорал я, обращаясь к тем, кто смотрел на меня с городских стен. «Дверку откройте!» И потянулся за выданным мне пропуском, медальоном. «Еще что?» — донеслось в ответ. «Ща как вдарим из камнемета!» «Ну нет так нет!» — произнес я самому себе, и, повинуясь слову, часть ворот осыпалась серой пылью. Я перепрыгнул ров и, оказавшись на узком каменном карнизе, осторожно подобрав полы плаща, чтобы не испачкать, протиснулся в отверстие. Меня, похоже, никто не заметил. Только стражники на стенах, перевалившись наружу, высматривали что-то на той стороне. Я почти дошел до края площади, когда кто-то особенно зоркий заметил дыру. Под дикие крики и лязг доспехов, выстраивающихся перед воротами панцирной пехоты, я покинул это негостеприимное место и пошел вперед. В целом городок производил благоприятное впечатление. На улицах не было помойных канав, сами дома из камня от 2 до 5 этажей были аккуратными и чистыми. Худощавый, явно тонкокосный народец, ходивший по улицам, был опрятно одет и несуетливо деловит. Может, конечно, по провинциям все по-другому, но столица в целом мне понравилась. Естественно, я, выглядевший настоящим великаном среди этой толпы доходяг, привлекал внимание, но, к счастью, вежливое и необременительное. Поскольку я ориентировался на шпили внутренней крепости, то не боялся заблудиться. В общем, расчет был верен, только вышел не к воротам, а к стене. Я уже поднял руку для того, чтобы повторить фокус с дырой, но вдруг почему-то подумал, что будет весьма невежливо зайти к королю вот так, с бухты-барахты. А вдруг его величество изволят как раз сейчас менять подштанники или принимать ванну с дворцовыми прелестницами. Пройдя немного вправо, я вышел на еще одну площадь. Видимо, центральную площадь Кай. Высокая кованая решетка отделяла дворцовый парк от города, а от решетки полукругом стояли красивые особняки. У ворот стояли вооруженные мечами и копьями солдаты, и толпился разнообразный люд, вероятно, просители королевского благоволения. Обводя взглядом открывшуюся перспективу, я наткнулся глазами на 3-этажный дом, вывеска на котором гласила «Жареные Мархо». Судя по всему, трактир. Не знаю, что такое имархо, но 100 против 1, что это местная живность, используемая в качестве еды. Иначе зачем его жарить? Размышляя об этом, я вдруг подумал о том, что король еще немного подождет, а я очень хочу есть. Я бы даже сказал жрать, поскольку, занятый подготовкой к отъезду, совершенно забыл набить желудок. Не знаю, как кто, а я, будучи голодным, всегда был склонен к неадекватным оценкам и, как следствие, к немотивированной агрессии. Здание и вправду оказалось едальней, только скорее рестораном, чем трактиром. Накрытые чистыми синими скатертями столы и крайне малочисленная публика, неторопливо вкушавшая неспосланное местно почтимыми богами. Шустрый мальчишка проводил меня к свободному столику и положил передо мной красиво написанный от руки список блюд, который, как и следовало ожидать, ничего мне не говорил, невзирая на замечательный магический переводчик. «Хвост зеленого осво, тушеный в голубом эверо, спаси икеалами». Естественно, переводчик знал, что такое осво и вера, и уж наверняка представлял себе, чем отличается пасси от киалами. Только вот в моем словаре не было смысловых аналогов. И все потому, что некая скотина решила сэкономить на бедных студентах, и словари поставлялись без блоков пояснительного видеоряда и семантического синтеза. Интересно, многочисленные авторы фэнтези пытались объясниться хотя бы в незнакомой стране, не говоря уж о другом мире. Даже при 100% владении языком, без знания культурного пласта, там почти нечего делать. Подсмотрев, как подзывают мальчишек-официантов другие посетители кабака, я повторил жест и протянул ему меню со словами: «Ну, принеси там мясо, вина». Парень удивился, но все-таки убежал исполнять заказ. В ожидании еды я внимательно осмотрелся. Кроме меня и сидящего за соседним столиком человека, лишь в дальнем углу, двое мужчин солидно и неторопливо попивали вино и о чем-то совсем тихо разговаривали. А сфокусировав взгляд на своем соседе, я чуть было не уронил челюсть, потому что мои глаза наткнулись на то, что я совсем не ожидал увидеть. В полоборота, также в одиночестве, сидел настоящий эльф. Слегка удлиненное лицо с тонкими чертами в обрамлении длинной гривы русых волос и, самое главное, длинные заостренные ушки, торчавшие сквозь прическу. Самое главное, что я без магии не смог бы определить пол существа. Груди из-под мешковатой одежды не разглядеть. Растительности на лице нет, а само лицо было очень красивым и сделало бы честь девушке, хотя для мужчины, на мой взгляд, было слишком карамельным. Уж не знаю, как здесь называлась эта раса, но основные признаки были налицо. Я, видимо, так сильно ее разглядывал, что эльфийка, медленно повернув голову, уставилась своими огромными синими глазищами прямо на меня. «Что ты надеешься увидеть, животное?» — прошипела она. «Смотри, как бы я не выколола тебе твои кархарьи глаза!» Переводчик — штука простая. Сказано было на ином языке, нежели официальный язык королевства, но амулет прилежно перевел эту площадную брань. Но ответил я, естественно, на том языке, на котором она думала, хотя горло тут же заболело от перенапряжения связок большим количеством высокотональных шипящих. «Как не стыдно! Такая красивая Таю, а такие грязные слова!» И стал свидетелем настоящего чуда. Ее огромные глаза на мгновение стали еще больше, действительно став размером с местную золотую монету. Не отвечая, она бросила на стол белый кружок, видимо, деньги, и, не прощаясь, быстрым шагом покинула заведение. «Да, поговорили». Принесли мой заказ и кривую, но чистую двузубую вилку. Ну, хоть не руками. Через полчаса, сытый и умиротворенный, я снова появился на площади перед дворцовыми воротами. Стоять в очереди не стал, а, вычислив начальника караула, подошел и показал медальон. Как я и предполагал, медальон оказался пропуском во дворец, причем, о чудо, не предполагающий расспросов. Это я понял по округлившимся глазам стражника и тому, как он рванул дробной рысью через караулку куда-то в глубину дворца. Не прошло и 10 минут, как он вернулся обратно в сопровождении высокого и тучного царедворца, одетого в разноцветные яркие тряпки, расшитые местами золотом и блестящими камушками. К моему удивлению, он обратился ко мне на весьма приличном всеобщем. «Уважаемый мастер, король ждет вас и примет немедленно». Дом малых приемов оказался вполне большой гостиной, обставленной без лишней роскоши, но вполне красиво. Даже вместо трона стоял резной деревянный стул, правда, на небольшом высотой в ладонь возвышении. Я не успел толком оглядеться, как быстрым шагом в комнату вошел сухощавый высокий мужчина средних лет в простом коричневом камзоле, верховых сапогах и кинжалом на расшитом камнями поясе. Герольд вдогонку прокричал то, что я понял и без него. «А ваше величество!» — я учтиво поклонился, протягивая пакет с сопроводительным письмом. «Ученик Рэй прибыл для прохождения практики». «Называйте меня Горхокай», — произнес король на всеобщем, коротко кивнул головой и, усевшись в одно из кресел, сделал мне знак, чтобы я присаживался. «Наши друзья в сопряжении сказали, что предоставят мне лучшего специалиста в академии». «Ого! Тогда, вероятно, они просто ошиблись, Горхокай. Я просто первокурсник, возможно, вам стоило поискать среди выпускников». Король несколько натужно рассмеялся. «Даже ваш найм стоил мне нескольких семейных реликвий, и это с учетом скидок за короткий срок. Боюсь, услуги выпускника нам просто не по карману, не говоря уж о мастерах». «Признаюсь, что я никогда не рассматривал деятельность Академии в таком ключе». Удивленно сказал я. «Но со своей стороны могу пообещать, что постараюсь выполнить ваши поручения с надлежащим тщанием». «Отлично!» — король кивнул. «Надеюсь, этого будет достаточно. Вот вам первое. Мне доложили, что на территорию города проник вражеский колдун». «Нет ничего проще, Горхокай». Я улыбнулся. «Если речь идет о том человеке, который разогнал толпу придурков у внешней стены города и проделал дыру в подъемных воротах, то можно сказать, что он уже найден». «Так это вы?» Кай снова с любопытством осмотрел меня. «Я только защищался», — твердо ответил я. «Считаю, что быть насаженным на копье, особенно в первый день, просто дурной тон». «Да...» протянул король. «Интересный нынче первокурсник пошел. А починить сможете?» Я пожал плечами да запросто. Отвернувшись в сторону дверей, король негромко, но отчетливо произнес. «Малый выход сейчас». Тут мне в голову пришла совсем нетривиальная мысль. «Горхокай, а не хотели бы вы просто пройтись по городу без кареты и охраны?» «Очень!» — рассмеялся король. «Но боюсь, и я еще не готов к путешествию в небесные дворцы». «Я думаю, что вполне справлюсь с задачами охраны короля. Там, где я не смогу помочь, боюсь, и парни из охраны не помогут». Король замялся. «А думаю, что вам следует это знать». Он задумчиво покрутил пакет с так и не распечатанным письмом. «Дело в том, что я вдрызг рассорился с Тайо». «Где-то я это уже слышал. Это такие высокие ушастенькие». «А вы их уже видели?» — с волнением воскликнул король. «Ну да», — подтвердил я, — «в таверне на площади. Обещала выколоть мне глаза». «Это их лазутчик», — хмуро подтвердил король. «Хотя обычно они пользуются заклинанием, отводящим взгляд, или надевают личину нормального человека. Странно, почему вы его увидели?» «Ее», — машинально поправил я. «Тут, наверное, дело в том, что меня магия не берет». «Как это не берет?» — опешил король. «Ну как, не берет и все, можно травить, взрывать и жечь магией, но боюсь без особых результатов». «А все-таки какие-то результаты все же будут?» «Ну, я задумчиво представил себе эту картину в красках. Одежде, наверное, придет каюк. Если температура очень большая, какой-то ожог, наверное, будет». «Но ожог — это ведь не магия?» — удивился король. «Да меня и пули не очень-то берут», — усмехнулся я. «Нахлебался драконьей крови с дуру». Мы помолчали. «А что там с этим Тайо?» — уточнил я. «Такие сильные бойцы». «О, живут они в основном в лесу», — неохотно пояснил Кай. «А там такой лес, что практически всегда темно, а оттого и глаза у них огромные, уши опять же, чтобы слышать любой шорох, прирожденные лазутчики и убийцы, из лука на 200 шагов монету пробивают». «А из-за чего спор?» «Да есть у нас такое племя, мы их рудниками называем. По старому договору они взяли себе месторождение серебра. После 100 лет, как и договаривались, они покинули разработки, оставив копии нам. Только за те 100 лет лес Тая уже вплотную к горам подступил. Вот они и объявили территорию серебряных копий своим владением». Ну, пока дипломаты и крючкотворы разбирались, Тайо решили захватить месторождение. Сами знаете, пока суть да дело. Но на их беду гарнизоном командовал полковник Арван, смелый и грамотный офицер. Ушастых тогда положили кучи. Они, конечно, сразу прервали переговоры и объявили меня врагом святого леса. Это что-то вроде врага короны у нас. И теперь уже 2 месяца, как идут непрерывные покушения. Если бы не коммуникатор... Поэтому вы и наняли меня? Ну, не только, — грустно усмехнулся Кай. Коммуникатор есть не только у меня. Тая на свои деньги наняли оборотней, и теперь мы не можем пробиться к осажденному руднику. Через 2 недели, если ничего не произойдет, в крепости начнется голод. «Плевать на рудник», — с тоской произнес Кай. «Но там почти 2000 человек. Что я скажу их женам и матерям?» Выслушав историю злоключений короля, я понял главное. Для него куда важнее были жизни подданных, чем серебряный рудник, и про себя я решил, что разобьюсь в лепешку, но ему помогу. Так, я загибал пальцы. Починка ворот, усмирение Тайо, убийство оборотней, доставка припасов и снятие блокады с крепости. Всего 5. «Еще пожелания есть?» Король улыбнулся. «Ну, сначала посмотрим, как вы справитесь с первым». Глава 6. Двигаясь неспешным шагом по направлению к воротам, я обратил внимание на то, как реагировали горожане, увидев своего короля, гуляющего без явной охраны. Они снимали шапки, кланялись, кто низко, кто не очень, но все это с достоинством и без суеты. Мысленно я поставил королю еще один жирный плюс. Внезапно из узкого переулка выскочила та самая ушастая девка, которая обложила меня в трактире. Не прерывая движения, она достаточно ловко и грамотно метнула кинжал в короля и через долю секунды лежала без сознания, получив рукояткой своего же оружия в лоб. Все произошло так быстро, что королевская охрана не успела даже дернуться. «Горхакай», — спросил я, не успевшего испугаться короля, — «а можно мне небольшой подарок авансом?» «А», — махнул он рукой, — «забирай, только у меня во дворце девушки куда краше». «Да вообще-то я расспросить хотел», — возразил я. «Да их там в подземелье 100, наверное», — невесело усмехнулся король. «Наговоришься на всю жизнь, только», — он помялся, — «что-то там у них в голове не в порядке». Подскочившие стражники споро спеленали девушку и унесли по направлению к дворцу. За разговорами мы подошли к воротам. Там уже суетились рабочие, латая цитадель на скорую руку. Увидев короля, командир тяжелых пехотинцев, высокий широкоплечий мужчина, по местным меркам настоящий гигант, закованный в стальные латы, коротко отсалютовал, доложил по форме, что, дескать, эскорт сопровождения графини Кэс обнаружил дорогой злыдня Примерского, который на них напал, и, потеряв в схватке с ним 10 всадников, отряд успел скрыться за стенами. Дежурный офицер поднял панцирную сотню и велел разворачивать катапульту, но враг, коварно проделав дыру в воротах, исчез. Вероятно, собирается прорываться в город с боем. «А что с десятком?» — нейтрально осведомился король. «Вернулись спустя 30 минут, злые и помятые!» — бодро отрапортовал офицер. «Капитан Тарс, разрешите представить вам того, кто расшугал этих раскормленных говнюков, увивающихся за Кэс, и испортил наши новые ворота?» Я коротко поклонился, успев скрыть улыбку. «Надо же, король, а какие слова знает!» «Рэй!» По команде мост вновь подняли, а народ разогнали по краям площади. На всякий случай я потребовал, чтобы солдаты ушли со стены, что и было выполнено мгновенно. Разминая руки перед плетением, поинтересовался у короля, какие ворота будем делать. Как были цельнометаллические или что-нибудь экзотическое? «А какие варианты?» – деловито осведомился он. «Да хоть из керлита», – хмыкнул я. «Давай из керлита», – величаво махнул рукой Кай. Плетение, одна из домашних заготовок, сорвалось с пальцев и туманной дымкой окутало мост. Сначала затянулась проделанная мной дыра, а потом, словно круги по воде, пошла волна изменения структуры материи. С запозданием я обнаружил, что забыл ограничивающий контур, и дымка, сопровождающая процесс, успела окутать привратные башни и большой кусок стены справа и слева. С коротким писком кристалл, отпущенный мне на практику энергии, опустел, а ворота и стены, затронутые изменением, приобрели скромный серый цвет. Пока я отогревал пальцы, король с капитаном уже подошли к стене и пытались ковырять ее. Сначала декоративным королевским мечом, потом капитанским двуручником, а затем и отнятой у солдата секирой. Люди явно не представляли себе прочность керлита. «А таран? Таран он выдержит!» — крикнул король. Я улыбнулся, представив себе таран, бьющий в керлитовую стену. «Он выдержит даже залпы григианского крейсера, если вы представляете, о чем я говорю. Единственная проблема в том, что если вы захотите расширять город, то не сможете ни передвинуть ворота, ни сломать их». «О, это я переживу», — гордо произнес Кай и неожиданно улыбнулся. Чуть позже, за легким ужином, король все допытывался, как именно я собираюсь разрешить конфликт с лесными жителями. Лично у меня на этот счет было несколько идей, но ими я предпочитал не делиться, отделавшись парой туманных фраз. Короля это, как ни странно, удовлетворило, и он прекратил расспросы, сконцентрировавшись на еде. Медальон королевского посланника у меня отняли, выдав, правда, взамен другой – королевское око. С каковым я и спустился в подземелье, дабы развести пару ушастых на откровенный разговор. Сопровождали меня 5 гвардейцев личной охраны короля, а двумя этажами ниже присоединился тюремный караул во главе с сержантом. Но сначала беседа не задалась. С абсолютно стеклянными глазами пленники бились в путах, обещая разнообразные и совсем непростые варианты окончания моей жизни. Фантазии при этом не блистали и быстро сбились на второй круг. Первым желанием было развернуться и уйти, тем более, что наверху играла музыка, лилось вино, а девушки практически все были весьма хороши собой и вовсе не ханжи. Но что-то меня остановило. Подойдя ближе к одному из пленников, обратил внимание на то, что ему, похоже, стало совсем плохо. Тайя уже не кричал, а только хрипел, выдавливая изо рта струйку слюны. Тогда как второй, от которого я отошел, стал проявлять признаки осмысленной деятельности. Он заткнулся и стал мутным, но внимательным взором оглядываться. Я сделал несколько шагов назад, и пленники словно поменялись местами. «С ними всегда так?» — спросил я стоящего за спиной тюремщика. «Ну, не на всех», — задумчиво произнес охранник. «Но на лекаря нашего королевского еще не так орут». Сбросив с пальцев полог беззвучия, чтобы крики не отвлекали, я вгляделся в мерцание внутренних аур пленников внимательнее. То, что я увидел, немало меня поразило. В районе солнечного сплетения ушастых, медленно вращаясь, пульсировал серый вихрь. Плетение было очень грубым, но обладало невероятной силой и какой-то первобытной яростью. Стоило мне прикоснуться, как тонкие щупальца атаковали руку. Судя по тому, что я ощутил легкое покалывание, нормальный человек уже лишился бы в лучшем случае руки, а в худшем рассудка. «Эх, сайте бы сюда! Она-то живо эту мразь по баночкам бы рассовала!» Несмотря на то, что я входил в состав одного из академических братств и, в принципе, мог запросить помощь, дергать ребят, как мне казалось, по пустякам не хотелось. Я вгляделся еще пристальней. Сомнений не было. Кто бы ни придумал это плетение, на жизни носителей ему было наплевать, так как питалась эта плесень исключительно жизнями своих хозяев. Или, скорее, рабов, поскольку вихрь подменял функции мозга, протянув мутные жгуты по всему телу. Вот твари! Найду этих кудесников живьем, на спичку намотаю. Поскольку ушастым все равно было не жить, я решился на самостоятельное лечение. Постоял немного, накачивая в пальцы необходимый потенциал, а затем поднял руки на уровень груди. Между ладоней, пульсируя, возник зеленый искристый шарик. Подождав, пока он не разрастется до размеров кулака, я поднес его к груди узника. Беззвучный крик был страшен. Мышцы и вены вздулись в тщетной попытке порвать сковывающие его цепи, но я медленно продвигал шар, пока он не коснулся кожи ушастого. Теперь заорал сам вихрь. Барабанные перепонки заломило от острой боли, и, не раздумывая, я вогнал зеленый шарик прямо в центр вихря. На долю секунды вихрь замер и распался серыми клочьями, а пациент дернулся и помер. Да, лекарь из меня не очень. Я оглянулся на второго пленника. Тот бился в цепях, как лягушка в кислоте, и явно не желал лечебных процедур. На этот раз я действовал максимально осторожно, и результат был налицо. Тонкий, словно спица, зеленый луч убил тварь не сразу, а постепенно, давая мозгу возможность вновь взять управление на себя. Прошло несколько минут, и ушастый уже не бился в припадке, а, обвиснув в цепях, удивленно рассматривал окружающее пространство. «Очнулся?» — спросил я на языке Таю. «А где я?» — просипел пленник. «Воды!» — за спиной что-то зашуршало, и в протянутую ладонь легла тяжелая солдатская фляга. Я в два движения вывернул цепи из стены и, удостоившись укоризненного взгляда сержанта, усадил ушастого на лавку. Первое, что сказал эльф после того, как напился, было: «Вода — дерьмо!» «Ну, извини, другой нет». Он с интересом оглядел меня с головы до ног, задержав взгляд на медальоне ока. «А ты кто таков? Я вроде все расы знаю». «Ну, значит, не все?» — я пожал плечами. «А где я?» — он оглянулся. «Судя по форме солдат, я пользуюсь гостеприимством короля Кая». «И че, совсем ничего не помнишь?» Я присел к нему на лавку. «Ну, почему?» — возразил ушастый. «Помню, как колдун собрал нас перед выходом в рейд и дал выпить какого-то пойла». «И все?» «Ну да», — спокойно подтвердил Тайо. Потом, переводя свои огромные глазища с меня на солдат, неуверенно спросил: «Но я ведь не сделал ничего такого». «За что его взяли?» — уточнил я у начальника караула. «А сейчас!» — тот достал замусоленную до крайности тетрадь. «Ага, номер 26. Был обнаружен нарядом внутренней стражи на крыше малого дворца с арбалетом. При задержании оказал сопротивление, ранил стражника». Ушастый с изумлением и улыбкой выслушал речь тюремщика. «Да как я мог оказаться на крыше дворца? Что мне там делать?» «За последние 2 недели было совершено около 90 попыток покушений». Я полуобернулся к сержанту. «Девчонку сегодняшнюю доставили?» «Так», — сержантский палец вновь уткнулся в бумагу, — «ага, вот, номер 96, но падение на короля с применением кинжала». Тайо помотал головой, словно разгонял одурь. «А остальные?» «Ну, сам понимаешь, их не в кабаке с табуреткой в руках брали, кое-кто не выжил». «8 Тайо было убито при задержании», — эхом уточнил сержант. Ушастый сник. «О, ладно, ты тут подумай о жизни, там о смерти, ну, не знаю, а я других проведаю». И уже обращаясь к сопровождавшему меня караулу, «показывайте остальных». За 2 часа, что я ходил по камерам, мне удалось избавить от подселенца всех ушастых. Лишь 3 умерли, не выдержав болевого шока, но, надеюсь, моей вины в том не было. Выживших согнали в самую большую камеру, которая в прошлом была пыточной. То, что камера, судя по всему, очень давно не использовалась по назначению, позволило мне поставить еще один плюс королю. Помятые, оборванные, ушастые набились в камеру в полголоса, о чем-то переговариваясь. «Кто из вас главный?» — я обвел толпу глазами. После короткого замешательства в центр комнаты вышел высокий худощавый человек неопределенных лет, нервно растирающий сбитые в кровь запястья. «Я глава семьи Ревадорн, а остальные по камерам», — скомандовал я. «Еду принесут, хотя я лично после всех ваших художеств не кормил бы вас еще неделю». «Как побитые, хотя почему как?» Тайя расползлись по камерам. «Присаживайся». Я кивком показал старшему из Тайо на небольшую табуретку, а сам с относительным комфортом устроился за столом. «Ну, рассказывай, глава семьи, как вы до жизни такой докатились?» Медленно начал я. «Столько лет в мире жили, как вдруг словно взбесились, и если можно, на человеческом, а то у меня от вашего языка голоса скоро совсем не будет». «Это старый ритуал», — нервно сглотнув, начал Тайо. «Перед крупной войной все воины проходят посвящение у нашего колдуна, только в этот раз все пошло как-то по-другому. Сначала я не обратил внимания, что воины после посвящения словно заморожены, но ведь это магия, мало ли чего там происходит. Кроме того, последнее большое посвящение было 300 лет назад. Те, кто помнил, как оно было правильно, уже давно удалились в монастыри готовиться к слиянию с великим лесом». «А как же легенды, что вы живете по 2000 лет?» — удивился я, а потом сам себя схватил за язык. «Какие к черту легенды? Это ж совсем другой мир». Но, к моему удивлению, Тайя лишь усмехнулся. «Ты правильно сказал, легенды. Мы ведь для людей на одно лицо. Кроме того, все, что знали родители, пусть не полностью становится частью детей через ритуал инициации». Теперь я усмехнулся. «Ну, очень экономит время на обучении и образовании». «Еще как», — подтвердил Тайя. «Ну, а зачем вы с людьми сцепились? Неужто старый рудник не поделили?» Тайо поморщился словно от боли. «Ну, это вообще-то идея колдуна. Сидел на своем острове несколько дней, потом выскочил словно ошпаренный и заявил, что в старом руднике может лежать одна из древнейших реликвий нашего племени — зеленый жезл». «И во что вам обошлись притязания на эту рухлядь?» Я ожидал, что Тайя вспылит, но он вместо этого лишь опустил ниже голову. «Около 2000 солдат погибли при штурме рудника». «Неужели ваши правители не понимают, что подданные — их главная реликвия?» Тайя молчал. «Ладно, пойду», — я поднялся. «А завтра поедем к твоим братьям, будем разбираться, что к чему». Разминувшись по дороге с бойцами, тащившими в подземелье вкусно пахнущие фруктами и свежим хлебом корзины, я поднялся в главный зал. Под красивую мелодичную музыку под полированным каменным плитом скользили нарядно одетые пары. Я хотел было задать пару вопросов королю, но, увидев, как сияющее от удовольствия его величество попивает вино из высокого кубка в окружении придворных красоток, решил отложить все вопросы на завтра. Аккуратно двигаясь вдоль стены, я уже почти дошел до лестницы, как через шум толпы и грохот оркестра пробился голос короля: «Мастер Рэй!» Я немедленно обернулся и, придав лицу соответствующее выражение лица, поспешил подойти. «Мы тут как раз спорили», — король лукаво улыбнулся, — «каких женщин предпочитают боевые маги?» Я на мгновение задумался, оглядев окружение короля, улыбавшееся мне открыто и с радостью, словно старому другу. Улыбнулся сам. «Думаю, что боевые маги, как и любые солдаты, любят совершенно разных девушек. Предпочтения тут не зависят от профессии, а скорее от персональных пристрастий». «Да?» — игриво удивился король. «А вот графиня Кэс!» — он повел рукой, указывая на высокую, стройную женщину в темно-синем платье с длинными черными волосами, прижатыми небольшой диадемой, сверкавшей крупными синими камнями. «Утверждает иначе!» Графиня слегка повела обнаженными плечами и, глядя прямо мне в глаза, произнесла неожиданно густым и теплым голосом. «Мне всегда казалось, что солдаты предпочитают совсем юных девушек». «А что говорят другие?» — спросил я, с удовольствием осматривая роскошный образец женской красоты. «А другие, — раздался тонкий нежный голосок справа, — думают, что боевые маги предпочитают как раз опытных и умелых». Я медленно повернул голову и увидел совершенно очаровательное создание лет 18 в пышном белом платье, не скрывавшем, впрочем, ни тонкой талии, ни вполне округлых форм. «Надо полагать, что опытная и умелая — это вы», — я поклонился девушке в белом. «А совсем юная — это графиня Кэс», — я еще раз поклонился, но уже графине. «Тогда от имени всех знакомых мне мужчин и от себя лично могу сказать, что, пожалуй, вы обе правы». Утро началось с громкого и нахального стука в дверь. Кто-то явно не желал умереть простой смертью. Зевнуть, потянуться, восхититься великолепным утром, одеться — на все это хватило и пары минут. Я прикрыл девушек одеялом, сдвинул щеколду и рывком распахнул дверь. Готовившийся к очередному удару по двери гвардеец провалился в неожиданно открывшуюся пустоту и, пролетев мимо меня, брякнулся на ковер. «Че надо, служивый?» «Крупрсрч!» — просипел солдат, уткнувшись лицом в высокий ворс ковра. Я ухватил его за кирасу и рывком поставил на ноги. Из-под шлема капельками струилась кровь. Приподняв забрало, я увидел расквашенную усатую физиономию. Вот блин, даже упасть толком не умеют. Провел рукой, останавливая кровотечение и давая команду клеткам на ускоренную регенерацию. «Ты посиди немного, а через 10 минут можешь пойти умыться, все будет в порядке». Он что-то попытался сказать, но я жестом остановил его. «Да понял я тебя. Король просит срочно подойти. Где его искать-то?» «Сврнкр...» «Ясно». Северное крыло дворца оказалось огромной двухуровневой оранжереей, плавно переходящей в парк. Король в компании трех солидного вида мужчин сидел в беседке и, судя по его виду, вел какой-то сложный разговор, что, впрочем, не мешало им попивать вино из кубков, закусывая фруктами. При этом один из собеседников короля, седой и рыхловатый мужчина, яростно размахивал руками, а еще двое в основном работали лицами. «И пойти на это, Горхакай, мы никак не можем», — услышал я, когда дистанция стала совсем небольшой. «Если мы сейчас не начнем прорыв, то другой возможности у нас не будет». Король заметил меня и, обведя взглядом своих собеседников, произнес: «Позвольте представить вам мастера Рея, боевого мага первой ступени». Я учтиво дернул головой в коротком поклоне. «Да что он сможет? Толпа оборотней, вся магия священного леса!» — выкрикнул один из мужчин. «А вот это, — твердо произнес король, — я хочу услышать от нашего гостя». Я замялся. «Ну, не знаю. С оборотнями все более-менее просто. А вот лес... «Ну, уничтожить его, я думаю, несложно». С коротким звоном бокал разлетелся на куски. «Как уничтожить?» — переспросил совершенно посеревший толстяк. «Да что ты понимаешь в магии, мальчишка?» Я внутренне усмехнулся. «Давайте не будем делать скоропалительных выводов». Я посмотрел толстяку в глаза. «Первое. Назвав меня мальчишкой, вы сами, того не желая, сказали мне комплимент. Беда только в том, что я в комплиментах, в особенности от мужчин, не нуждаюсь. Второе. Мест, существ и объектов, которые совершенно не берет магия, почти не существует. Хоть в малой степени, но воздействие происходит». Я улыбнулся. «Ну и в-третьих. А я разве сказал, что я сделаю это магией? Я, если вы помните, сказал, что сделать это будет несложно, но не говорил при этом, что это будет магия». «Я вас не представил». Король скупо улыбнулся. «Это наш королевский маг, магистр Рагнар», — он кивнул в сторону старика. «Советники Вар и Карм». При этом оба советника слегка качнули головами. Я удивленно поднял брови. «Целый магистр? Да вам тогда весь этот лес на один зуб только». «Дело в том, мастер Рей», — терпеливо пояснил король, — «что у вас с магистром разные иерархии. Академический магистр — это совсем другая шкала». Судя по недоверчивому взгляду магистра, он не вполне понимал, о чем разговор. «Ну что ж, объяснить это мы завсегда». «Магистр», — обратился я к старику, — «вы можете защитить...» — я обвел глазами сад вокруг. «Какой-нибудь особо надоедливый сорняк». «Пойдем?» — король легко поднялся со скамейки и направился вглубь парка. «Вот!» — он показал рукой на раскидистый куст, росший в центре поляны. «5 поколений садовников корчуют!» С первого взгляда было понятно тщетность усилий местных садовников. Куст представлял собой достаточно редкий вид живого аккумулятора жизненной силы. Уничтожить такое растение простым корчеванием было невозможно. «Ну хорошо», — я кивнул. «А теперь, магистр, сделайте этот куст таким же защищенным, как деревья святого леса». «Я думаю», — надменно произнес магистр, — «в этом нет необходимости. Краса и так защищена от всякой магии». «Ну, не хотите, как хотите». Я поклонился и, размяв пальцы одним скользящим движением, свел ладони в коробочку. Наколдовать вещество не было необходимости. Бак с этой гадостью был одним из элементов стандартного вооружения боевых кораблей имперских ВКС. Я просто вытянул каплю из емкости на игле и выплеснул ее под корни куста, постаравшись, чтобы она не коснулась рук. Мгновенно растение почернело и рассыпалось пылью, а вокруг уже бывшего растения, словно черная клякса, растекся круг обуглившейся травы. «Через 3 часа можно будет перекопать и что-нибудь посадить», — объявил я. Король присел у границы черного круга. «Это не...» И тревожно оглянулся на сад. «Не беспокойтесь, Гор-Хакай. Всего 1 маленькая капля, не больше круга величиной в длинный меч». Вернувшись в беседку, мы продолжили разговор в гораздо более конструктивном русле. «Проблема не в том, чтобы сломать и уничтожить бывшего друга, а в том, чтобы разрешить все разногласия по возможности мирно. Ведь что-то же вас объединяло больше 300 лет. Враги еще будут, причем совершенно неожиданно, а вот старых друзей так просто отбрасывать нельзя». Король и маг, похоже, склонялись к моей точке зрения, а оба советника короля жаждали крови ушастых. Очень скоро мы в своих аргументах стали повторяться, и я с разрешения короля откланялся. Айлоран Ревандорн сидел на железном стуле в допросной комнате тюремного блока и рассматривал живописные трещины на потолке. «Очень мило с твоей стороны, что ты откликнулся на мое приглашение». Я был сама радушность. «У меня был небольшой выбор», — усмехнулся он, кивая головой на каменные стены. «А если бы был?» Я приоткрыл дверь, чтобы Тайя увидел пустой коридор и распахнутый выход из подземелья. «То, что ты просишь, будет очень опасным», — Тайя поднял голову и твердо посмотрел мне в глаза. «Но я выполню свое обещание». «Ну тогда поспешим», — я кивнул головой. «Времени, насколько я понимаю, не очень много». Тайя еще рассказывал о том, как тяжел путь, и что большую часть припасов придется взять с собой, что марахи должны быть очень крепкими, если мы надеемся проделать весь путь меньше, чем за неделю, но мы уже пришли. Высокая башня, венчавшая тюремный блок, находилась как раз с южной стороны дворца, что давало мне некоторые преимущества. Тайо слегка запнулся, когда увидел, куда мы пришли, и пытался было задать какие-то вопросы, но на 10 минут я выключился из мира, плетя 3 заклинания одновременно. Легкий шарик сорвался с моих рук и улетел в ярко-синее небо. Если бы мне нужна была просто картинка Земли, то во втором плетении не было бы нужды. Но картинка со следопыта должна быть видимой не только мне, но и замершему за спиной Тайо. Поэтому понадобился второй слой плетения, образовывавший нечто вроде экрана. Я краем глаза видел, как промелькнули на экране окрестности столицы несколько деревень, потом увеличил скорость, и земля слилась в один коричнево-зеленый поток. Не с первой попытки, но я нашел перевал, за которым открывалась чудесная долина, спускавшаяся к самому подножью другой стороны гор и замыкавшая долину крепость. Потом короткой искоркой блеснула нитка речки, и огромное лесное море заполнило все поле зрения следопыта. «Ну, показывай, где это твой священный лес?» — спросил я ушастого, не отрывая внимания от пульсации нитей плетения. «Он перед тобой!» — хрипло произнес Тайо. «А где живет ваш главный шаман?» «Ищи озеро!» — раздался голос из-за спины. «Глаз леса в центре его, маленький островок, где живет колдун!» Подняв следопыта еще выше, я, наконец, нашел крошечное белое пятнышко в бескрайней зелени и нырнул ниже. По мере приближения к земле пятнышко росло, пока не превратилось в лесное озеро миндалевидной формы с круглым островом в центре. Уже стали видны постройки на острове и 4 ниточки мостов между островом и берегом, как с короткой белой вспышкой экран обесцветился и покрылся серой рябью. «Магия святого леса!» — благоговейно прошептал Тайо. «Она не пускает чужое!» «Ну-ну!» — усмехнулся я. «Посмотрим!» Ряд красных значков с краю экрана на всеобщем показывал относительные и абсолютные координаты исчезновения следопыта. Я скорректировал значение на минус 100 метров по высоте, и новый следопыт влетел в экран, телепортировавшись прямо над островом колдуна. Он покрутился немного, выбирая место получше, и когда остановился над небольшой зеленой лужайкой, я обернулся к Тайо. «Готов?» Вместо пояснений я сгреб его в охапку и шагнул в экран, бывший на самом деле канальным переходом, для чего, собственно говоря, и нужен был третий уровень плетения. Эту комбинацию, которую я подсмотрел на практикуме магистра Эйсана и Угриви, давали для курсантов третьей ступени. Поскольку месить грязь неделями было совсем не в моем вкусе, я сделал все, чтобы не только понять суть плетения, но и повторить его при необходимости. Единственная проблема заключалась в очень большом перерасходе энергии, потому что там, где мне не хватало мастерства и знаний, я брал словно кабан, голой силой. Постройка на острове оказалась островерхой башней, сляпанной без особого тщания из плавника и прочего лесного мусора. Смотрелось это чудо очень смешным. «Ну что, пойдем? Глянем на твоего шамана». Тайо не отвечал. Я бросил взгляд через плечо и увидел, как ушастый медленно валится на траву. Ожидая увидеть как минимум торчащие из спины оперения стрелы, я метнулся к нему по дуге, выглядывая возможного снайпера. Но все оказалось проще. По неясной мне причине эльф просто потерял сознание, во всяком случае сердце исправно стучало. Оставив Айлорана загорать на неярком солнышке, осторожно направился к башне. Чем ближе я подходил, тем менее забавно выглядела башня. Стены из толстых древесных стволов, переплетенные между собой словно прутики, а из щелей торчали кости, скорее всего, человеческие. Венчал шалаш некроманта каменный столб и неярко переливающийся огонек на шпиле. Обойдя всю конструкцию по периметру, в попытке найти дверь, я присел на торчащую из земли корягу и задумался. Результатом недолгих раздумий явилась дверь от рана, так хорошо сработавшая при проникновении в город. Только в этот раз аккуратного отверстия не получилось. В одно мгновение вся башня осыпалась хлынувшей во все стороны, словно вода, пылью. Я едва успел повернуться спиной и прикрыть лицо краем плаща. Когда я поднял голову, от башни остался лишь тонкий высокий столб с пульсирующим фиолетовым огоньком на вершине, который я по ошибке принял за шпиль. «Геркас и Мирон!» Странно, но переводчик спасовал. Какие эротические приключения мне были рекомендованы, я так и не узнал, потому что колдун, вынырнувший из пылевой лужи, вместо обстоятельных пояснений и экскурсии по местным достопримечательностям, сразу бросил мне в голову огненный шар, на что я вполне рефлекторно сначала сдвинулся в сторону, а потом метнул нож рукоятью вперед. От последнего аргумента колдун сразу прилег, а мне пришлось в экстренном порядке вытаскивать его на более-менее чистое место, чтобы он не наглотался мелко и словно пудра пыли. Без сомнения, живой колдун не реагировал на окружающее, пребывая в глубокой задумчивости. Я уже и вылил на него полфляги воды и похлопал по щекам. Все было тщетно. В ожидании, когда он начнется, я решил осмотреть столб с легкой грустью, размышляя, что маг я все-таки еще не очень. Именно с этой мыслью я собрался сделать очередной шаг, когда меня словно что-то остановило. Больше всего это напоминало чувство, с каким приближаешься к Мине. «Ну и кто это у нас такой умный?» Став на колени, я аккуратно разгреб пыль в стороны и пригнулся пониже, чтобы рассмотреть приготовленный неведомым доброжелателем сюрприз. Все казалось и проще, и сложнее, чем я сначала подумал. Не было никакой мины в привычном мне понимании. Тонкий спиральный жгут выходил снизу, а другим своим концом упирался в столб. Я присмотрелся внимательнее и увидел, что жгутов было 6. И все они смыкались на... ну, я даже не назвал бы это плетением. Просто комок мерзости пульсировал в нижней трети столба, притягивая тонкие жгуты щупалец вверх и вниз. И целая гроздь серых комочков, в которых я не без брезгливости узнал подселенцев в телах ушастых. Первым побуждением было уничтожить всю мразь одним движением, но что-то меня остановило. Быть может, недавняя мысль о взрывном устройстве заставила меня напрячься и размотать всю конструкцию. Скользя по переплетениям жгутов, я добрался до вещи никак невозможной в этом патриархальном мире. Не знаю, кому и для чего это понадобилось, но, судя по всему, прямо под столбом на глубине 3 метров покоился нормальный такой инженерный боеприпас килограммов на 300. Сквозь толщу земли, наложенные маскирующие плетения, можно было рассмотреть даже посверкивание электронной схемы взрывателя и связанного с ним магического активатора. Даже ниточку, связывающую активатор и недовольно мычащего колдуна, я углядел. Выходит так, что если бы я его сгоряча прибил, то быть мне размазанным тонким слоем по окрестностям. Очень было похоже на то, что меня здесь ждали. Я подошел к начавшему приходить в себя колдуну и от души приложил его ногой по башке, отчего он вновь упал в глубокую прострацию. Возился я со всем этим барахлом почти час, отходя только для продления наркоза. Окинув взглядом то, что получилось у меня, я не мог не отметить крайней простоты всей конструкции плетения, накрывшего словно кисия и столпы колдуна и все, что лежало под землей. Потом короткий взмах руки, и вместо остатков эльфийского капища только яма метров 5 глубиной. Все, что находилось над и внутри ямы, превратилось в пар, будучи отправлено прямо вовнутрь местного светила. Присев на облюбованную мною корягу, я закурил. Привычного табака у меня не было уже бог знает сколько лет. Нет, никотина и алкалоидосодержащие вещества водились в обитаемых мирах в потрясающем всякое разумение количество. И, естественно, всю эту дрянь сушили, мочили, мололи и всячески готовили для дальнейшего потребления, которое было тоже довольно разнообразно по способам. Но чего-то хоть немного близкого к обыкновенному вирджинскому табаку не было и в помине. Поэтому мне приходилось курить измельченные вилтахские водоросли, как наиболее близкие по вкусу и эффекту. Укурил я, кстати, эту травку совершенно случайно. На одном из занятий в травильной кафедре случайно перегрел смесь и уловив в поднявшейся вони интересный оттенок, а остальное было делом техники. Занятый грустными мыслями о невозможности иметь все и сразу, я не заметил, как очнулся Айлоран. С совершенно ошалевшим видом он оглядывался, пытаясь понять, где он и зачем. «А где шаманская хата?» — любезно уточнил я. «Сломалась». «А где великий Тиаран?» Я нагнулся к лежащему у ног телу. Колдун уже остывал. Жаль. Не успел он рассказать, кто и зачем учудил такую штуку под его капищем. «Да». И анестезиолог из меня тоже аховый. А великий Тиаран тоже сломался. Еще минут 30 ушастый наворачивал вокруг ямы, вытаптывая замысловатые дорожки в пыли и переживал происшедшее. Хотя, на мой взгляд, колдуна за все художества и так следовало отправить к праотцам. Потом он подошел и с грустным и торжественным лицом понес что-то вроде того, что я, конечно, преступник и совершил огромное преступление, но поскольку я хороший человек, он меня не выдаст, а наоборот кратчайшей дорогой выведет из святого леса, после чего я пообещаю больше никогда не появляться в его пределах. «Боишься, что лес тоже сломается?» — ехидно спросил я. «Ой, зря я это сказал. Похоже, ушастому стало совсем дурно. Лицо начальника ночной стражи стало совсем зеленым с небольшими синими пятнами. Итогом короткой и вялой перепалки стало решение ушастого проводить меня к правителю леса, после чего он снимает с себя всю ответственность за мою жизнь. Ну и ладно». Оказалось, правитель живет совсем недалеко. 10 км. Пройдя по мосту, гудящему на ветру словно басовая струна, мы вошли в тень святого леса. Огромные, 30-40 метров высотой, деревья полностью закрывали небо, так что внизу царил мягкий полумрак. Прямая, словно линейка дорога, была вполне оживленной. Сновали повозки, степенно шагали таю, и в одиночестве, и целыми группами. Не привлекая ажиотажного внимания, мы, однако, удостаивались осторожных и внимательных взглядов. Отряд воинов, сопровождавший нас параллельно дороге, тоже не докучал, стараясь не попадаться на глаза. Насколько я понял, мы находились на одной из основных дорог лесного царства и продвигались в сторону центра. Замок правителя, был кучей хибарок, развешанных в ветвях, словно птичьи гнезда. Стража встретила нас уже на уровне земли. Ушастый удалился куда-то наверх и пропал. Я слонялся на виду у хмурой охраны почти час, пока ко мне не подошел учтивый молодой Тайо и не попросил следовать за ним. Вопреки ожиданиям, меня не повели наверх, а проводили к уютной беседке на берегу небольшой речки. Хорошенькая девушка, которую вовсе не портили острые ушки, поставила поднос с фруктами и испарилась. Не рискуя вступать в интимные отношения с эльфийской биохимией, я сосредоточился на местных красотах и нескольких полезных плетениях. Обернувшись на легкий шелест за спиной, я увидел целую делегацию ушастых в количестве 4 штук, в ярко-изумрудных одеждах свободного кроя и накидках. Единственная из всех пришедших женщина в белом платье, но в традиционном для Тайо зеленом плаще, с хмуро отстраненным лицом проследовала мимо, обдав меня облаком ароматов нагретых солнцем луговых трав. Они расселись на скамейках вокруг, не оставив мне места, и я подумал немного и сплел себе удобное кресло, поставив его так, что замыкал круг, и сел. Они молчали. Молчал и я, любуясь поверх ушастых голов красотами лесной реки. Первым не выдержал мужчина, сидевший с левого края. «Бывший», — он с видимым удовольствием подчеркнул это слово голосом, «бывший начальник ночной стражи, уверял, что тебе есть что сказать перед тем, как мы убьем тебя во славу святого леса». Почему-то мне не хотелось затевать долгую дипломатическую игру. Во-первых, дипломат из меня еще более плохой, чем анестезиолог, а во-вторых, они и сами начали с угроз. И ты, наверное, сам хочешь попробовать исполнить свою угрозу? В этом нет необходимости, надменно ответил Тайо. 10 лучших лучников держат твою голову на прицеле. Вместо ответа я перенес неведомый мне фрукт из корзины на ладони и метнул в бок. Расплющившись о стенку защитного полога, он стек бесформенной кучей на землю. «Более продуктивные мысли есть?» — поинтересовался я и сделал большой глоток из материализовавшегося в руке стакана с арконским светлым. Ушастые хмуро молчали. Их можно было понять. Не каждый день лесные правители оказываются перед лицом неведомой угрозы, да еще и абсолютно беззащитными. Я, честно говоря, немного боялся, что кто-нибудь из них кинется, но вместо этого они сидели, видимо, ожидая новых гадостей. «Так, уважаемые, давайте вернемся к началу. Вы, как радушные хозяева, спрашиваете меня, откуда и зачем я такой взялся, а я, так и быть, вам почти честно про все это рассказываю». «Откуда ты взялся, нам и так известно», — сказавший это мужчина откинул с головы капюшон, и я увидел абсолютно седого старика с короткой белоснежной бородкой. На потемневшем лице из-под нависших бровей ярко светились большие голубые глаза. «Ну, тогда позвольте мне поделиться своим знанием». Я широко улыбнулся. «Не так давно к вам прибыл посланник. Он пообещал очень много. Возможно, вечную жизнь, серебряные рудники, вечное владение, возможно, еще кое-что. Взамен попросил сущую безделицу не мешать, когда они займутся пришлым колдуном». «Все было немного не так». «Да какая разница?» — прервал я старика. «Суть-то от этого не изменилась?» Старик кивнул. «Но самое главное, — продолжал я, — вас не поставили в известность о том, что разобраться они планировали с боевым магом, пусть первокурсником, но учеником Академии Сопряжения. А моих скромных сил, поверьте, хватит, чтобы превратить весь святой лес... «Даже не в лесопилку, а просто в гниющее болото». «Сначала ты убиваешь одного из защитников святого леса, а теперь грозишь смертью целому народу?» Сначала я избавил от паразитов около 100 ваших собратьев. Из тех, кого посылали на самоубийственную операцию по устранению короля Кая. «Так они живы?» — подала голос женщина. «Ну, не все, конечно, но большая часть. Не забывайте, по людским законам покушение на короля — преступление, которое карается смертью». «А король Кай — враг святого леса». «Это почему же?» — парировал я. «Не потому ли, что вам, не считаясь жизнями ваших подданных, очень срочно захотелось погреть руки на чужом добре? Знаете, ваш народ очень уязвим со всех точек зрения». Поэтому, как говорят на моей родной планете, тот, кто живет в стеклянном доме, не должен кидаться камнями. «Святой лес неуязвим!» — это опять подала голос дама в белом. «А откуда такая уверенность?» — удивился я. «Уж не ваши ли новые друзья пообещали нечто такое, против чего будет бессилен звездный крейсер? Вы хоть видели результат одиночного выстрела бортовой установки, не суммарного залпа и даже не носовых излучателей? В конце концов, я могу отгрузить на святой лес бак со специфической гадостью под названием «крокодиловая кислота». Думаю, тонн 400-500 хватит за глаза, и тогда на территории того, что вы сейчас называете «святой лес», не прорастет ни одной травинки в течение многих лет. Как вы потом это назовете, меня не волнует. Святая пустыня, а может, святое кладбище? «Почему ты помогаешь людям?» — гневно спросила женщина. — Тебе так много заплатили? — Тут деньгами не измеришь, — я рассмеялся. — Просто вы пошли на поводу у подонков, предложивших вам много разных благ за мою жизнь. Я всегда был категорическим противником такого бизнеса, ну хотя бы из чисто эстетических побуждений. На сегодняшний день эта сделка уже унесла жизни примерно 2000 тайо, и 500 человек. Сколько еще погибнет, я не знаю, но одно могу обещать точно. Мою жизнь вы не получите, даже если бросите в мясорубку всех своих людей. Сейчас мои условия просты. Вы покидаете свои посты в руководстве империи Тайо. Надеюсь, те, кто придет вам на смену, будут более благоразумны и миролюбивы. «У тебя странные методы искать мира», — подал голос Тайо, сидевший справа. «Не вам судить», — ответил я и встал. С легким, едва уловимым шипением истаяло кресло и защитный купол. Но стоило мне шагнуть за границу, где была защита, женщина вскинула руку и прокричала что-то невнятное. Видимо, давала команду лучникам. Влетевшие под острым углом в окна портала стрелы вреда причинить уже не могли. По заготовленному заранее маячку портал перебросил меня в выделенные королем апартаменты. День выдался хлопотливым, поэтому я вымылся и частично сменил одежду. В принципе, историю со святым лесом я считал оконченной. Теперь оставалось лишь дождаться результатов. «Эй, есть там кто?» — окликнул я караул, стоявший, как и положено, у самых дверей. Дождавшись появления в полураскрытой двери усатой физиономии королевского гвардейца, я скомандовал: «Три телеги с медикаментами, едой и оружием. Сцепить вместе, пусть ждут через час на площади внутри королевского парка. Будут вопросы, обращайтесь или к магистру Рейхару, или к королю». Не дожидаясь ответа, я проверил снаряжение по старой привычке, даже попрыгал, проверяя, чтобы ничего не звякало, и шагнул в веретено портала. Вынесло меня на военную, мощенную все тем же желтым камнем, дорогу, ведущую в крепость. Выйдя из-за поворота, я увидел и саму крепость, и перегораживающую дорогу баррикаду. Остро отесанные бревна торчали во все стороны, делая затруднительным проход как с одной, так и с другой стороны. С точки зрения защитников баррикада была вовсе не нужна и даже наоборот вредна, так как перекрывала дорогу возможному подходу подкреплений и отходу в случае оставления крепости. Следующим движением я уже вздернул защитный полог и внимательно осмотрелся. Около 20 солдат, расположившись на окрестных скалах, кого-то ждали. Вряд ли меня. Думаю, любого, кто попробует преодолеть баррикаду. То ли усталость была тому виной, то ли частичная потеря концентрации, но плетение, которое должно было расслабить стрелков до полной апатии, произвело какой-то другой эффект. Иначе чем объяснить слитный стон, вырвавшийся из луженых солдатских глоток? Но главный результат был достигнут. Все занимались собой, и никто больше не хотел наделать дырок во мне любимом, что дало мне возможность спокойно разрушить баррикаду и продолжить путь к крепости. Уже в пути меня настиг порыв ветра со стороны скал, принесший характерный запах человеческих испражнений. Похоже, стрелкам, угнездившимся в скалах, срочно требовалась чистая вода в большом количестве. С близкого расстояния крепость выглядела куда хуже, чем издалека. Повсюду на стенах были следы многочисленных штурмов, часть башен лишилась своих навесов, а ворота представляли собой совсем печальное зрелище. Из измочаленной волокна древесины и перекрученных стальных полос с характерными следами когтей. Думаю, еще пара-тройка ночей, и перевертыши добрались бы до гарнизона. Медальон королевского ока открыл мне ворота крепости едва ли не быстрее заряда взрывчатки. Что-то страшно заскрипело, и возле меня, взметнув пыль и громыхнув разболтанными сочленениями, приземлилась железная клеть. Лифт, однако. Подумал я, пока четверо солдат с помощью ворота и конструкции, похожей на подъемный кран, переносили меня вовнутрь крепостного двора. Изнутри все было тоже не очень хорошо. Практически все солдаты и офицеры, попадавшиеся мне на пути от ворот до резиденции полковника Арвана, были перевязаны кровавыми тряпками. Полковник, высокий, крепкого телосложения человек, производил впечатление спокойствия и надежности. При моем появлении он легко поднялся и шагнул из-за стола, где были разложены какие-то документы и карты. Твердая сухая рука, которую я пожал, внимательный взгляд, серый глаз, брошенный на королевский медальон, и кираса, пробитая в двух местах, только усилили это впечатление. «Рад приветствовать вас, мастер Рэй!» — я учтиво склонил голову. «Король Кай называет меня мастер Рэй». «А как вас называют в других местах?» — полковник слегка улыбнулся. «Где как?» Я присел на указанное мне кресло, вынул из-под плаща большую стеклянную флягу, глотнул из нее и протянул ее полковнику. «Не желаете?» Он осторожно понюхал горловину. «Что это? Арносское? Не похоже». «Нет, это издалека». Полковник кивнул и сделал большой глоток, прислушиваясь не к моим словам, а к собственным ощущениям. Внезапно он яростно поскреб кирасу вместе с самой большой дырки и, видимо, не добившись результата, дернул левый наплечный ремешок и сбросил недовольно загремевшую железку на пол. Залез рукой под одежду. «Да чтоб я сдох!» — громко прошептал вояка и, дернув камзол так, что брызнули пуговицы, быстро добрался до раны, оставленной, как я полагал, арбалетным болтом. На его округлявшихся глазах рана быстро затягивалась, оставив через 5 секунд только белесое пятнышко. «Я заберу?» Он почти с мольбой держал флягу двумя руками, словно боясь, что я вырву ее из рук. Я махнул рукой, только если ноги и руки, лучше нанести эликсир непосредственно на рану, а и не лечи самых легких. Арван враз посуровил лицом, но, видимо, признав мою правоту, кивнул. Опасаясь, что я вдруг передумаю, полковник выскочил в коридор и в полголоса начал быстро отдавать какие-то команды. Минут через 5 он появился в свежей рубашке, новом камзоле и в сопровождении 2 солдат, нагруженных едой и кувшинами. Полагаю, все-таки не с водой. Он быстро взрезал кинжалом свинцовую печать с кувшина и лихо набулькал в 2 бокала. «Ты новый королевский маг?» Я рассмеялся. Полковник был неподражаем даже в своем стремительном переходе на «ты». «Нет, просто краткосрочный контракт». И уже серьезно. «Надо подготовить самых тяжелых и тех, кто попал в самую мясорубку к эвакуации». «Баррикада!» — он виновато пожал плечами. «Пять раз пытались пробиться, там лучников 3 сотни». «Ну, баррикады уже нет, это во-первых». Я загибал пальцы. «Во-вторых, лучников там всего 50 сотен. В-третьих, им сейчас сильно не до нас. И самое главное...» Я загнул 4-й палец. «Мы не поедем через горы». «Но как?» Я не стал уточнять, к какому пункту относилось это «но как». «У тебя ровно 30 минут. Сцепленные между собой телеги должны стоять во дворе, и по моей команде их нужно сильно толкнуть вперед». Вместо ответа он подхватился, так и не выпив ни капли из бокала, и через минуту я услышал его звучный голос с замкового двора. В означенное время я уже стоял во дворе первый раз в жизни, плетя такой огромный экранный портал. За спиной стоял поезд из телег, а вокруг переминались многочисленные зрители. Маячок в королевском дворе сработал с ювелирной точностью, выведя края портала в паре сантиметров земли. Матово-серебристое полотнище пробежало легкой рябью и, сделавшись прозрачным, показало королевский парк и край дворца. «Пошел!» Мгновенно стронув телеги с ранеными, солдаты пропихнули их через окно портала. Там их приняли, втащили дальше и со своей стороны быстро одну за одной пропихнули 5 огромных телег, груженных людьми и припасами так, что оси даже не скрипели, а трещали. Не успел я отойти от первого шока, как через портал, пригнув копья, ввалилась гремящая кавалькада всадников, общим числом до 200. Затем промаршировала рота панцирной пехоты, и последним, словно мышка, проскочил магистр Рагнар. Не дожидаясь новых сюрпризов, я закрыл окно и попытался повернуться, но поскользнулся и, с трудом удержав равновесие, посмотрел под ноги. Вокруг меня белесым кругом в радиусе 10 метров были выморожены до иния камни. Я покачнулся и с трудом добрел до стены. «Ну, король, ну, дружил, это ж сколько я потратил!» Но ревизия показала, что не так уж и много. Все же главные затраты — это создание портала. Дальше намного легче. Если сейчас хорошо поесть и нормально поспать, потенциал организма восстановится 10 часов. Но у меня, к сожалению, не было этого времени. Вокруг царила радостная суета. С прибытием подкреплений, особенно закованных в железо всадников и тяжелой пехоты, оборона крепости становилась совсем не таким безнадежным делом. Один из всадников, видимо старший офицер, горцевал на антрацитово-черном звере и, раздавая команды, быстро приводил этот бурлящий котел в порядок. Потом он привстал на стременах, глядев в двор, и в 2 скачка подлетел ко мне и спешился. Когда офицер снял шлем, я с удивлением узнал короля Кая собственной персоной. «А вы не теряйте время!» — весело сказал он и присел рядом. «А чё тянуть?» — ответил я и с трудом, разгибая колени, встал. «Вы вон тоже быстро собрались, только я так думаю, что ушастым сейчас не до войны будет». Король молчал, ожидая продолжения. «Я там днем небольшой скандальчик устроил, так что, если я все правильно рассчитал, у Тайо сейчас полным ходом идет передел власти». Король недоверчиво вздернул подбородок и внимательно посмотрел мне в глаза, видимо, пытаясь понять, шучу я или нет. Но пока я разговаривал с правителями, каждое их слово было слышно даже в самом дальнем углу святого леса, а наговорили они достаточно. Насколько я понял, власть у народа Тайо выборная. «Ну, не совсем так, но в принципе верно», — удивленно произнес Кай. «Выборные среди небольшого числа избранных». «А начальник ночной стражи Айлоран Ревадорн входит в их число?» «Естественно», — подтвердил король. «Он ведь глава одной из семей». «Ну, тогда все нормально», — я кивнул. «Осталась сущая мелочь». «Какая?» — удивилась Кай. «Хочу взять за холку перевертышей», — ответил я, высматривая самую высокую точку крепости. «И немного потрясти», — добавил я вполголоса уже на ходу. «А что потом будешь делать?» — крикнул мне вслед король. «Потом я остановился и обернулся. А что происходит в королевстве, когда все его проблемы решены? Лично я планирую большой загул». Поскольку защита святого леса больше не действовала, я решился на широкомасштабный поиск с применением сразу нескольких десятков следопытов, настроенных на определенный след. А уж следов этих перед крепостью было хоть отбавляй. Зачерпнув из жемчужины так, что перед глазами поплыло сиреневое марево, я вбросил в пространство первую связку заклинаний. Один из допрошенных мною сержантов рассказал, что перевертыши появляются только ночью, и солнце-боязнь тут была ни при чем. Просто они видели ночью так же хорошо, как и днем, чего не скажешь о людях. Местное светило уже закатывалось за горизонт, когда я с огромным трудом обнаружил лёжку перевертышей. Точнее, не нашел их, а обнаружил большую зону с аномально низким уровнем магического фона. Похоже, козломордые расстарались и озаботились амулетами, экранирующими магию. Поодиночке я бы ни в жизнь их не нашел. А так, собравшись в одну кучу, они выделялись, словно темное пятно на звездном небе. В принципе, ничего мне не мешало лупить их магией, пока амулеты не пересытятся. Их возможности тоже не безграничны, но будут ли оборотни ждать, пока их амулеты перестанут работать? Я бы уверенно сказал «нет». И с подготовленным подразделением, как там он у них, Харс, тоже не сталкивался. Возможно, это очень круто, а возможно и не очень. Прибывшие как-то очень организованно рассосались по замку и принялись приводить его в порядок. Кто-то стучал молотками, подчиняя ворота, уже курилась кузня, а со стороны кухни донесся ароматный дымок. Я же спускался с башни, когда меня чуть не сбил один из королевских гвардейцев. «Мастер Рэй, король просит вас пожаловать на совет!» «Лучше бы пожрать пригласил», — проворчал я. Но офицер благоразумно промолчал. Вопреки моим опасениям, военный совет проходил за богато накрытым едой и напитками столом. Кроме коменданта крепости, короля Кая и королевского мага присутствовали начальник королевской гвардии и командир панцирной сотни, знакомый мне по инциденту у городских ворот. Темой обсуждения была загонная охота на оборотней. Я не прерывал поток ценных замечаний, пока все не выговорились. Когда обсуждение пошло на второй круг, король жестом остановил говорящих и повернулся ко мне. «А что думает мастер Рэй?» «Мастер Рэй», — ответил я, — «думает, что это его личное дело, и вне зависимости от результатов сегодняшней драки оборотни уйдут». «Ты так спокойно говоришь о встрече с десятком полузверей, что могут тебя убить?» — поинтересовался король. «Ну, я улыбнулся. Это проще сказать, чем сделать, а в словосочетании «боевой маг»?» «Нет второстепенных слов». «Ну, — помямлился король, — мы могли бы как-то помочь тебе». «Не думаю», — я помедлил. «Перевертыши оттачивали свое боевое мастерство тысячелетия». «А ты?» — подал голос командир панцирной роты капитан Кэс. «А я учился у очень хороших учителей». Как и везде, в низких широтах сумерки очень быстро превратились в ночь. Я снял тяжелый плащ, чтобы не мешал, и дал команды солдатам на подъем. Кран снова перенес меня через стену, на которой по случаю бесплатного спектакля собралось почти все население крепости и были зажжены огромные костры. Висевший над магической аномалией следопыт быстро плыл на небольшой высоте к крепости. Не почувствовавшие наблюдения оборотни перли скопом, что давало мне определенное тактическое преимущество. Я успел обойти площадку, а откинуть в сторону все, что, по моему мнению, могло помешать танцам, и отойти в сторону, скрываясь под маскирующим пологом. Перевертыши появились на опушке леса разом. Все 12 штук. Боевая форма Эркс-САС-9. Нечто двуногое и двурукое, но с абсолютно избыточным количеством шипов, лезвий и зубов, частью ядовитых. Броня так себе, но вид устрашающий. Информацию по всем видам боевых форм оборотней и несколько учебных фильмов, дающих общее представление о тактике и технике боя, мне в свое время предоставил магистр Иллой. И это давало определенную уверенность в предстоящем поединке. Из-за маскировки оборотни меня не видели и потрусили к воротам. Как всегда и везде нашлось несколько горячих голов, пытающихся достать врагов стрелами на далеком расстоянии. Я думаю, здесь была бы очень уместная установка залпового огня с термобарическим боеприпасом, но, видимо, таковой у защитников крепости не нашлось. Трое из оборотней подскочили к воротам и, рубанув когтями по металлическим стяжкам, отскочили в сторону. Несколько отремонтированных ранее полос лопнули с громким щелчком. Но то место, где стояли оборотни, высыпались бесполезные камни и ударило несколько стрел. Естественно, все мимо. Скорость движения перевертышей была выше человеческого восприятия. Пользуясь невидимостью, я с близкого расстояния наблюдал работу оборотней, пытаясь вычислить командира, но у меня как-то не получалось. Разбившись на тройки, они все так же подбегали к воротам, отрывали очередной кусок железа или дерева и отпрыгивали в темноту. Со сторон ворот послышались крики. Видимо, зверье взялось по-стахановски и решило снести ворота уже сегодня. «Пора!» Подстегнутый боевым режимом, я сбросил полог и метнулся к отдыхающей тройке. Тени и туман уже давно были готовы. Сдвоенный удар обрушился на голову первого перевертыша, и по мелкой каменной крошке запрыгала первая смерть. Второй попытался защитить свою шипастой конечностью, но тень, проскочив сквозь нее, словно через голограмму, рассек тело пополам и, не прерывая движения, почти на ладонь ушел в грудь третьего. Я успел крутануть клинок, разворачивая края раны, и снес голову туманом. Вторая тройка кинулась сходу и умерла так же быстро. Оставшиеся в живых 6 перевертушей кинулись одновременно с двух сторон, и сразу стало жарко. Когти и зубы полосовали воздух вокруг с такой скоростью, что почти сливались два взгляда в сплошное марево. Одежда с корехитовой нитью вполне сносно держала удары когтей, ничего не скажешь о противостоянии моих мечей и шкуры перевертышей. В последней самоубийственной атаке 4 оставшихся в живых рванули с предельной для себя скоростью, атакуя скорее не тело вообще, а именно руки, державшие такие опасные для них мечи. Частично им это удалось. Списанный мною в расход перевертыш последним своим движением поднял голову вверх и сомкнул зубы на правой руке, державшей тень. Судя по вспышке боли, поганец раскрошил мне кисть. Я выдернул окровавленную культю из пасти, но меч остался в зубах у полиморфа. Бросив регенерирующее плетение вдоль руки, успел лишь вогнать туман в горло предпоследнему, повернуться лицом к последнему и увидел его прыжок. Я уже распластался на земле, доставая аргумент, который должен был поставить точку в нашей драке. Но прыжок у перевертыша не задался. Всему виной были несколько десятков стрел, утыкавших оборотня, превратив его в огромного ежа. Первое, что я увидел, когда чьи-то сильные руки извлекли меня из-под мертвого оборотня, был Айла Ран собственной персоной. «Ты жив?» — с тревогой в голосе произнес он. «Да жив, жив!» — отмахнулся я и поднес раненую руку к глазам. Кости и мясо уже регенерировали, остался лишь кожный покров. «Нормально, до пьянки заживет!» За спиной с грохотом упал подъемный мост, и в нашу сторону тяжело застучали копыта королевской кавалерии. Одновременно с этим синхронно скрипнула тетива нескольких сотен луков. «Опустить луки!» — гаркнул Айла Ран. Два отряда остановились напротив друг друга, напряженно ожидая развязки. «Король Кай!» — крикнул я. После короткой суеты от отряда королевской гвардии отделился всадник и, подлетев к нам, лихо спрыгнул со своего зверя. «Айла Ран, позволь представить тебе короля Кая». «Горха Кай, представляю вам, насколько я понимаю, нового императора Тайо». Айла Ран сдернул кожаную перчатку и протянул руку. Без малейшей задержки, это очень важно, король Кай, успевший снять глухой шлем и латные перчатки, пожал протянутую руку. До высоких переговоров меня не допустили, ну, а я и не очень-то и хотел. После драки с перевертышами все тело зудело и адски хотелось есть и спать. Спать, естественно, не дали. Стоило мне присмотреть симпатичненький сток сена за конюшней, как меня выдернули и поставили перед ясные очи двух властелинов. Я ожидал всего. Раздачи слонов и земель, каких-то благодарственных слоп и похлопывания по спине. Но вместо этого король Кай и покровитель святого леса Айла Ран переглянулись, хитро о чем-то ухмыльнулись друг другу и, посмотрев на меня, спросили почти синхронно. «Ну что, в загул?» Подробности самого загула сохранились плохо, что, в общем, характерно для всех больших загулов. Единственное отчетливое воспоминание – бак с какой-то эльфийской травкой, снимавший мой жуткий похмельный синдром. В конце концов, не выдержал аварийный портал. Решив, что организму угрожает опасность, он, вежливо предупредив за несколько минут, сдернул меня от пиршественного стола. Таким я и появился во дворе родного факультета. С кубком вина и вилкой в руках. Дежурная бригада даже не стала со мной разговаривать. Лишь увидев мои стеклянные глаза и оценив концентрацию перегара, старший команды одним махом сотворил окно в мои апартаменты и молча придал нужное ускорение. Мне оставалось лишь скорректировать курс и рухнуть в койку.